Электромагнитное существо дернулось, линии смялись, некоторые переплелись и затрещали статикой. Удивительно, но в этот момент он ощутил волну боли, такую чистую и сильную, что сам от боли скривился. Может, он так ярко чувствует эмоции существа, потому что сам той же природы? Кто его знает? Однако он понял кое-что. Сейчас он легко мог убить это существо, просто сильно разведя руки в стороны, таким образом разорвав связующие линии. Он сам сейчас источник мощного поля, и непосредственный контакт для магнитных линий существа — болезненное дело. А если рвануть руками, поле, образуемое самим Велесом, просто разорвет практически обесточенные линии аномалии изнутри. Конечно, линии таким жестом не порвутся, в том смысле, что, например, нитка. Но разряды, коих осталось в существе немного, вновь связаться не смогут, и тогда все случится, как и положено, согласно физике. Электромагнитный кокон рассеется. Однако мысль об убийстве этого существа ужаснула. Его даже передернуло. Тут же вспомнился электрический полтергейст, однажды им убитый. И он просто не мог сделать это снова. Опять убить родственное ему существо. Тогда не было выбора. Сейчас выбор есть. Раз он чувствует этого удивительного монстрика, то и он должен чувствовать его. Нужно просто убрать существо с базы. Но сначала... «Извини, но прежде я должен понять, кто ты и как получился. Потерпи, я не причиню тебе большего вреда, чем уже причинил. Потерпи, брат. Сестра». Велес нахмурился. На руки глянул. Чистая белая кожа, красивые ногти, почти идеальные для Homo sapiens ладонь. Залюбовался даже немного. Вспомнил забавное слово «нарциссизм». Он таким быть не может никак, в силу воспитания и высокого уровня личной культуры бытия. Тряхнув головой, сказал: «Элло, потерпи, не против?» Кокон из микромолний не ответил, а молчание есть знак согласия. Элло как-то элегантнее, чем пошло «оно». «Элло, я должен выяснить, как ты получился. По крайней мере, хоть что-нибудь я должен выяснить. Ты нарушаешь законы физики, а я не хочу стать очередным психом, считающим, что зона за всеми тут следит». Шарик засиял немножко более интенсивно, а за спиной кто-то дернул затвор и заорал неприличные слова. Велес оборачиваться не стал. За его спиной вспыхнуло с десяток кривых молний и тут же потухли. В тот же миг кто-то, отчаянно матерящийся, высадил ему в спину полобоймы. В пространстве между Велесом и разбитой стеной полыхнуло с десяток голубоватых зарниц, и автоматные очереди срикошетили обратно в коридор. Все-таки не зря он однажды подсмотрел у полтергейста этот весьма полезный фокус. «Потерпи еще пару минут. Хорошо, Элло? Я не сделаю тебе больно. Я только посмотрю». Впрочем, он сам не вполне уверен был, что хочет сделать и как именно. Он закрыл глаза, попытался ощутить аномалию, нареченную именем Элло, ощутил ее как слабый электрический разряд. Пропустил немного энергии через себя, слегка подпитав аномалию. От Элло пришла волна удовольствия, снова чистейшая эмоция. И больше ничего. Оно умело только реагировать на раздражители. Забавно. Как таракан. Простейший искусственный интеллект? Весьма похоже. Неужели Климов проводит тут какие-то особые эксперименты и Элло — создание человеческих рук? Он почти поверил в это и даже начал размышлять о том, как будет извиняться перед Лизой и Арабом за учиненный разгром и обесточивание аномалии. Почти убедил себя, что у людей есть возможности и мозги на такой эксперимент — создание искусственного интеллекта на основе неорганической формы жизни, формы ими же и созданной. Лизе такое точно не под силу, ему тем более, а вот умник — пределы возможностей этого парня Велес всегда оценивал как невероятные. Вкупе с Лизой, может, и... Он ощутил, что аномалия связана с кем-то или чем-то. Связь слабая, на уровне волн, родственных магнитным, но что-то есть в их природе иное. Велес не мог на них влиять, но мог подслушать, что немедленно и сделал. И едва разум коснулся этих линий, как его захлестнуло потоком данных. На мгновение мир померк, Велес очутился в пустоте. Несколько мгновений мозг не мог интерпретировать сигналы. Он видел лишь абсолютную тьму. А потом разум адаптировался и начал все переводить в более-менее знакомые понятия. Почему-то в разуме огнем полыхнула мысль, что если бы к этому каналу подключился кто-то другой, он просто свихнулся бы и навсегда остался бы в этой тьме, не способный ни видеть, ни слышать, стал бы растением. Мысль не стала более глубокой. Разум очистился и начал впитывать все, что только мог. Тонны информации, десятки формул, которых он не понимал, тысячи сопутствующих расчетов, выводы и результаты, новые расчеты, результаты, новые данные, новые расчеты с вновь полученными данными. Всего несколько секунд, но голову резануло сильнейшей болью. Велес поспешил отрешиться от этих данных, непонятных формул, где даже цифры выражались знаками ему неизвестными. Ему удалось за мгновение до того, как череп повело в сторону абсолютного безумия. Такой объем информации мог обрабатывать только компьютер, причем из будущего. Сегодня не существовало вычислительных машин, способных перегрузить человеческий разум объемом данных. Конечно, среднестатистический гражданин свихнется при значительном потоке данных, загружаемых непосредственно в его мозг. Такие эксперименты проводились. Лично Велес отношения к ним не имел и в них не участвовал. Просто однажды запрашивал результаты по этой работе для собственных исследований. Свихнется, но перегруза, превращающего человека в овощ, не возникнет. Человеческий мозг способен оперировать таким объемом информации, какой не снился ни одному компьютеру. Правда, как показали исследования, органический компьютер на основе нейронных тканей человека пока создать невозможно. Имелись некоторые непреодолимые технические проблемы. Наука пока просто не располагала нужными технологиями. Но то, с чем он только что соприкоснулся, это на десяток порядков выше, чем современные фантастические идеи об органических суперкомпьютерах. Да что там, какие-нибудь зулусы, соприкоснись с таким чудом науки, в одночасье произвели бы его в Бога, весь Земля и Вселенная тоже. А подавляющее большинство современных ученых непременно приплели бы сюда инопланетян, Бога, космический разум или другую какую хрень. Они всегда так делают, если что-то не могут понять. Атеисты все кругом, даже лаборантки. А как мозгов немая осознать новую формулу, безжалостно ломающую пару-тройку аксиом физики пространства, так все верующие, даже лабораторная крыса Васька и так креститься начинает. Стоп. Что-то не то. Ваську, помнится, он лично зверски убил инъекцией препарата, содержавшего экспериментальную активную ДНК. Бедняга мутировать не пожелал, реакция двух ДНК-структур не началась даже на уровне РНК, и вообще пошло стойкое отторжение с глубоким кризом иммунной системы грызуна. Скончался Васька, загубив почти месяц работы, а профессор Иванов, юному ученому-гению с горящими глазами и головой, переполненной разными научными идеями, часть коих давно предали анафеме, указал место, лишив доступа к необходимому в экспериментах оборудованию на полгода. Старый мудак. Правильно он сделал, что на багажнике почтенного ученого нацарапал гвоздем слово «короткое», но неприличное. Легкий заплыв в видение прошлого. Забавно, но он полагал, что таких давних деталей уже не помнит, оборвался секундной слепотой и видом комнаты, отчаянно прыгающей перед глазами. Велес с трудом приходил в себя. В руках искрится Эло, за спиной кто-то орет неприличным матом, внизу зарождается энергетический апокалипсис, потом, пока руки не дошли, а вокруг стены слегка разрушены комнаты, и все в тумане. Он словно выплывает из какого-то сна. Голова кружилась. Он чувствовал в ней собственный мозг, как кусок ваты. В нем сохранились все эти формулы, расчеты, Все то непонятное, что он увидел, перехватив самый краешек потока неизвестных данных. За мгновение до того, как комната перестала кружиться, он понял, по каким каналам соединялись аномалии и чудовищный по своей мощи источник расчетов. Выделенный пространственный канал, использующий саму ткань, основу для всего материального и энергетического в этом мире, само пространство, на такое наука современности даже не замахивалась. Она вообще не могла о таком даже мечтать. Похоже, Мордвин Хит был прав. Но вряд ли он представляет масштабы и суть процессов, создавших и контролирующих развитие зоны. Это не просто десяток программ, вбитых в пространственную ткань. Где-то в зоне компьютер, собранный из самой ткани пространства. Такой не уничтожишь, не увидишь. Можно стоять в самом центре такой структуры, можно там еду на костре готовить, да что угодно делать. И никогда не поймешь, что окружающее тебя пространство — громадный компьютер. Детище науки таких невообразимых высот, что современная цивилизация не в состоянии даже представить... Что-то не так. Велес аккуратно вытащил ладони из нематериального тела Эло, самого удивительного из порождений зоны. Слабо искрящаяся аномалия осторожно сдвинулась с места, подлетела к потолку, и он ощутил что-то вроде благодарности. В лицо ударил слабенький разряд, принесший с собой что-то еще. Велес не успел разобраться в новом ощущении. Эло выскользнул в коридор. Его, кажется, даже никто не заметил. Аномалия спешила покинуть базу и затеряться на поверхности среди каналов сети и аномального мира зоны. А Велес отступил назад. Голова начала болеть сильнее, и появилось ощущение, что на лоб ему положили бетонный блок. Он тихонько застонал, и перед глазами потекли новые формулы, расчеты, выкладки из незнакомых символов, а затем пространство перед ним задрожало, словно марево от нагретого солнцем песка пустыни. В сгустившемся пространстве мелькнуло несколько вспышек. Велес ощутил тепло электрической энергии, а рядом с ним нечто такое, отчего его ноги сами понеслись прочь стремительным галопом. К сожалению, от пространства не убежишь. Смешанный сгусток электрической и чуждой ему энергии врезался в спину. Было очень больно, но заорать не получилось. Велес упал, неспособный пошевелиться. Людей в коридоре раскидало по полу. Вряд ли они успели увидеть, как его заволокло искрящимся сине-фиолетовым пологом чистой энергии. А затем мир потемнел, разум и тело отказались служить хозяину. В мгновение ока мозг Велеса вывернули наружу и вытряхнули из него всю информацию, которой там быть не должно было. Мгновение он еще помнил о формулах, о пространственном компьютере, о своих выводах, о том, что в них мог бы разобраться умник и дать разумный понятный ответ, а то, может, и использовать эти данные. А затем все исчезло. Долю секунды в разуме пылала мысль, что будь он просто человеком, а не одним из порождений зоны, источник сложных расчетов не стал бы напрягаться, извлекая из его разума информацию, недоступную его пониманию, и его просто распылили бы в кучку атомной пыли. А так он, как часть экспериментов, был оставлен в живых, просто лишен информации о ходе экспериментов. Все правильно. Подопытной крысе незачем знать химический состав препарата, вводимого в ее организм ученым. За мгновение до того, как на него обрушился шквал электрической энергии сети, Велес полностью согласился с тем, что происходило с его разумом сейчас. Он даже ускорил процесс, полностью раскрыв свой разум для этой могучей силы. Через 15 минут после того, как в комнате с аномалией прекратились выбросы электрической энергии, бесчувственное тело Велеса вытащили в коридор, а ошпаренных электричеством бойцов организации разогнали прочь с указанием прихватить с собой тех, кто сам ходить не мог. «Ненавижу тебя! Ненавижу!» Вдруг завыла Лиза и снова спрятала залитые слезами личико в своих коленках. Велес сочувственно кивнул гениальной девушке. «Знаете, я почему-то не хочу умирать вот так, здесь», — вдруг пробормотал Изя. Велес, да и все остальные, включая Лизу, с явным удивлением во взглядах посмотрели на мутанта. Не конкретно из-за его слов. Бедняга сидел на полу и плакал. Сие зрелище отрезвило и Лизу, и Велеса. «Надо действовать!» — прорычала девушка, стирая слезы с глаз. Она поднялась и решительным шагом двинулась по коридору. «Ты придумала что-то?» — воскликнула Оля, устремляясь вслед за девушкой. Что интересно, Нищий, Валдис и даже Изя последовали за ней, будто забыв о Велесе. «Нет, но слезами проблему не решишь. Я спускаюсь к реактору», — заявила девушка. И в этот момент в ее голосе зазвенела сталь. Велес, мягко говоря, был в шоке. Не от голоса Лизы, а от собственных ощущений. Удивительное дело, но он вдруг ощутил нарастающее уважение, вдруг забыв, что она все же сука. А еще в памяти что-то шевельнулось. Не мысль даже, какой-то след мысли, что ли. Кажется, недавно он знал, как исправить ситуацию. Сталкер поднялся и вскинул руку. Синеватые искры возникли вокруг руки, вокруг которой еще и лоскуты сгоревшего плаща имелись, и толстый энергетический жгут ударил в потолок. «Велес, блядь, ты что творишь?» — взвыла Оля, когда вся компания, включая Лизу, отскочила к стенам, вжавшись в них спинами. «Выбирайтесь с базы. Я попробую решить проблему», — холодно проговорил Велес. На лице ни тени улыбки, каменная маска и слабо сияющий взор. Перестал сиять. Вот опять сияет. «У тебя в глазах это...» Изя поскреб пальцем макушку и добавил. «Молнии вроде бы». «Удивительно, правда?» — воскликнул тот Велес, широко улыбнувшись. Он был невыразимо доволен тем эффектом, какой произвел на друзей. И совсем не испытывал беспокойства. Разум работал и начал оперировать материями и цифрами, которые он не совсем понимал. Тут он решил не углубляться. Есть оно все в разуме, и пусть там будет. Правда, решил попозже подумать над тем, почему он пространственную переменную базисной энергии структурного нуклада выражает в виде знака. А еще не мешало бы подумать над тем, откуда ему известен термин «нуклад», и в каких, блин, учебниках он почерпнул знания о том, что пространство разделено на частицы. Вроде бы оно неразделимо, да и вообще. Странно это все. Но раз работает, почему бы и нет? «Совсем ёбнулся!» Велес решил не обращать внимания на отвратительный уровень воспитания Лизы и быстрым шагом проследовал мимо товарищей по несчастью. Он остановился в конце коридора у стены. Обернулся. Все пятеро смотрят на него. Да так у стены стоят. «Валите!» — немного раздраженно прорычал Велес. «Взрыва не будет, точно. Но электричества будет много. А вам оно навредит ничуть не хуже, чем альфа-частицы или эсталации нукладдов». «Что?» — тихо спросила Оля, круглыми глазами глянув на Лизу. Та пожала плечами. «Без понятия. Кажется, свихнулся он. Но он работал с первым таким генератором. Может, что-то придумал? Бежим отсюда». «Эсталация?» — спросил Велес сам себя, ложа обе ладони на бетонную стену. За ней шахта, которая соединяет все этажи комплекса. Она станет прекрасной электромагнитной пушкой. Хорошо, что тут самолеты не летают. И откуда я знаю такие странности? Главное, никому не рассказывать, а то скажут, что с ума спрыгнул. Ага, я тебя чувствую. Привет, реактор. Вынужден тебя разочаровать. Сегодня тебе не удастся взорваться. На твоем пути встал сам Велес. Последнее он сказал с закрытыми глазами. «Конечно, немного пафосно, но таки як же ж красиво оно прозвучало!» Даже слеза умиления по щеке соскользнула. «Ай да я!» — изумленно, не без некоторого самодовольства, воскликнул Велес. Он смотрел на мир сети, где лишь энергия обладала яркими живыми красками, а сам мир превращался в схематический набросок местности. И раньше он был ограничен только этим и попытался бы соединить энергию реактора с сетью, чтобы она поглотила ее. К сожалению, в этом случае весь комплекс разворотит до самого кордона. Артефакты А-89 действительно обеспечили создание практически бесконечного источника энергии. Нет, конечно, так не бывает. Энергия, как и масса, всегда конечна. Но при взгляде на Солнце мы не задумываемся об этом. Для нас такие источники, как Солнце, бесконечны, потому как их запас энергии не иссякнет и за миллионы человеческих жизней. Но когда-нибудь все-таки иссякнет. Энергии реактора хватило бы на 100-150 лет обеспечения электричеством мегаполиса вроде Москвы. Такая прорва энергии действительно кажется бесконечной. Сеть не в состоянии быстро поглотить такое количество. Соедини он реактор с сетью, и в краткие сроки зону накроет энергетический апокалипсис. Выживут в лучшем случае тараканы, а начнется коллапс с мощнейшего взрыва в подвалах комплекса. Да, Лиза несколько недооценила масштабы бедствия. Теперь он видел сеть и мир ее окружающий немного иначе. Мир вдруг обратился зернистой губкой. Один беглый взгляд, и он увидел детали этой структуры, где она слабее, где плотнее, где губка истончилась, где, наоборот, стала слишком плотной. Он увидел в зернах целые сети, пронизывающие всю зону. Разум быстро прикинул распределение линий этой новой удивительной сети. Распределение оптимально для параллаксации. Хм, какое странное слово, и как много кроется за ним. Велес усилием воли заставил себя вернуться к реальности. Потом разберемся с новыми знаниями. Реактор был близок к критическому максимуму. Очень скоро произойдет взрыв. Нужно как-то вывести энергию вовне. Но кладды — прекрасный способ создать энергетический канал. Они выдержат и 100 вольт, и миллиарды вольт. Что в мире есть крепче самого пространства? «Да не может быть!» — воскликнул Велес, открыв глаза, когда из глубин разума пришел ответ. — Откуда, блядь, у меня в башке это все? Спросил он у стены. Она, естественно, не ответила, а ментальная связь с этим миром рассеялась и до взрыва считанные минуты. В общем, пришлось быстренько забыть, что нуклад, частица пространства, не самый прочный из материалов структуры этого мира, лишь второй, и глубже есть кое-что еще. Почти минута ушла, чтобы вернуть картину сети зернистой губки и пылающего в подвале солнца. Реактор начал излучать. Защита лопнула. Если там, на пятом этаже, кто остался, ему крышка. Светиться будет, пока не закопают в бетон, да в свинцовом гробу. Любопытно, кто догадался изолировать пятый этаж свинцом? Вряд ли Лиза. Скорее уж Климов. Башковитый мужик все-таки. Работает на организацию. Увы, Рашен — действительность. Впрочем, не только Рашен. Таланты нужны лишь серьезным людям, умеющим использовать их себе во благо. А такие зачастую живут и работают вне общепринятых общественных институтов. Там, где эти таланты могли бы служить обществу, сидят рвачи, хапуги и патологические идиоты. И вот талантливый ученый, которому в НИИ Рашен Империи обещали зарплату на черствую корочку с прошлогодним маслицем, да квартирку в общаге, уже вовсю пашет на преступное сообщество, намазывая на пышный сладкий хлеб отнюдь не маслица, а и корки слой не слабый. И плоды его разума служат не миру, не обществу, а узкому кругу лиц, которым глубоко и на все вокруг, кроме собственного кошелька. А с другой стороны, если все будет хорошо и прекрасно, людям ведь будет очень скучно жить. Так что, если подумать, организация — санитары леса. Они делают скучную жизнь цивилизации веселой, трудной, полной опасности и тягостных путей к вершинам. Наверное, людям именно это и нужно, раз мир по-прежнему остается таким, каким он был и 100, и 500 лет назад. Как говорится, пусти человека в рай, Он нагадит в фонтан, поломает ветки древу жизни, съест змея. Не со зла, чисто попробовать, как оно на вкус. Змея эта пакостная, но однако жирненькая. Распишет все скрижали крутым граффити и пойдет смотреть, как оно там в аду. Может, там веселее? Кто его знает? Отвлеченные мысли оборвались двумя важными событиями. О своей задаче Велес не забыл, и его воля по-прежнему выстраивала пространственные частицы в самый надежный кабель в мире, какой в нем только может быть. Он уже создал достаточно прочную структуру, и осталось лишь проверить ее целостность. Для этого следовало значительно снизить мощность пары сотен пересекающихся электромагнитных полей, которые служили инструментом его разума в операциях с нуклидами. Очень эффективный метод их перестройки. Лучше только прямое гравитационное воздействие. Особенно эффективный, если учесть, что он, пользуясь сим методом, мог обходиться без сложных приборов и компьютеров. Всего 5 минут назад он легко мог создать все эти поля, но ни за что не смог бы в уме рассчитать, какие и где нужно ставить и какая мощность у них должна быть для требуемого эффекта. Возможности разума позволяли, а вот знаний не хватало. В современной науке их просто не было. Да и откуда науке знать, как именно повлияет на конкретную группу нукладдов пересечение 3 полей со стабильным напряжением в 15, 17 и 57 вольт? Наука даже не в курсе, что пространство разделено на частицы. Куда уж там? Структура была закончена и полностью готова к приему любого количества энергии. И следовало поторопиться. Пространство не пластилин, оно стремится вернуться в свое естественное состояние, и созданная им структура продержится недолго. Уже сейчас, спустя всего несколько секунд существования структуры, приходится увеличивать мощность полей по экспоненте, чтобы пространственное искривление не разрушилось. Напряжение в шахте лифта растет, времени осталось совсем немного. Это и было первым событием. В процессе создания искривления ему потребовались все доступные ресурсы мозга. Мысли исчезли, разум заполнился символами, каких он раньше даже не видел. Формулы с такими постоянными, о каких современный мир понятия не имел. Например, расчет показателя постоянной эсталации нукладдов при дифференции параллоданты и при учете возможности наступления хроностазиса. Большинство этих понятий относилось к вещам, коим в современной науке названия нет, потому как эта наука даже не знает об их существовании. Расчеты показали, что требуется коррекция, иначе созданная им пространственная структура имеет все шансы самопроизвольно разрушиться в ближайшие пару секунд. Пришлось создать еще с десяток электромагнитных полей разной мощности, слегка снизив внутреннее напряжение искривления. Теперь оно продержится 5 минут без увеличения мощности полей. Общая мощность созданного им электромагнитного безобразия выросла так, что в одно мгновение выгорела электроника половины комплекса, включая ту, что даже ни к чему не подключена. Вполне возможно, все, что имело микросхемы в комплексе, тоже сгорело. Досадно, но ничего тут не поделаешь. И вот сразу после завершения коррекции случилось событие второе. Он перестал понимать, что создал. В голове не осталось никаких непонятных формул, знаний. Все, что он теперь мог, — это видеть созданную структуру и понимать, как направить в нее потоки энергии реактора. Что он и сделал, попутно размышляя о том, что с ним происходит. Ответ, пришедший после того, как бетонная стена начала нагреваться, а комплекс наполнило дичайшим треском и воем, казался логичным. Знания, не принадлежащие его миру, его цивилизации, убирались из мозга поэтапно, чтобы не травмировать психику и сам мозг. Если проще, мгновенное извлечение всей левой информации сделало бы его идиотом. Сидел бы на полу в коридоре, допускал бы сопли пузырями до конца своих дней. Поэтому информация извлекалась поэтапно. Через 5 минут он забудет, как смог убрать энергию реактора, направить не по ионному следу сети, а по вроде бы пустой, ничем не примечательной шахте лифта, где энергетическому потоку просто не за что зацепиться. Собственно, он уже пытается это понять и не может. Однако бетонная стена покраснела от жара, стены комплекса мелко дрожат, а в шахте лифта за стеной вой нарастает, от него уже ухи больно. Кстати, там, где раньше были лампы, теперь в пол лупят ветвистые молнии. Интересно, так только на этом этаже или по всему комплексу? А красиво, кстати. Дорого все это потом менять, но таки как красиво. Чудо просто. Жаль, что память подвела, и все быстрее из нее уходят столь ценные, пускай и чужие, знания. Такие способности. С ними он мог бы найти способ покидать зону. Он мог бы... А зачем мне это все? — спросил он сам себя. Голоса собственного не услышал, зато обнаружил, что рев за стеной начинает спадать. Прикрыв глаза, прислушался к окружающему миру. Тихо. Внизу не осталось ни то, что энергии. Там и радиоактивных частиц больше нет. Свинцовой изоляции, к сожалению, там тоже больше нет, как и оборудование. Все оно сейчас, в лучшем случае, застыло ровненькой такой лужей, размером в весь этаж. «Ты за это заплатишь! Лично, блядь, ты, уебок!» Первое, что он услышал, выбравшись на поверхность. Разгневанное личико Лизы исторгло еще несколько слов пополам со слюнными выделениями, но эти, ее последние, самые неприличные слова, уже не шибко разборчивы были. На улице обнаружилась удивительная картина. В руинах деревеньки расположились все обитатели базы. Умник, высокий худой юноша, сидел на огрызке стены и, жадно зыркая по сторонам, что-то отчаянно строчил в блокноте. Белые листочки покрывались вязью сложных формул. Умник писал так яростно, что у него ручка скрипела. Кажется, он что-то важное понял и старался быстро это записать, пока мысль свежа и не успела поблекнуть в памяти. Любопытно, что такое он сейчас осознал, что так его это проняло? Ведь умник вообще-то считался признанным докой в физике пространства, куда более лучшим, чем Велес в далеком своем научном прошлом. Сталкеры тоже тут все, открыв рты, смотрят в небо. Его затянуло плотными грозовыми облаками, ежесекундно озаряемыми вспышками молний. Природе как будто совсем плевать было, что зимой гроз обычно не случается. Бандиты стояли плечом к плечу в сторонке и мрачно взирали на людей Лизы, ожидая неприятностей. Едва Велес показался на улице, оба послали ему такие взгляды, что он сразу понял. Домой они пойдут разными дорогами, и случившееся ему забудут совсем не скоро. Оля стояла тоже в сторонке, одна, и тихо скрипела зубами, посылая Велесу бешеные взгляды. Один Изя смотрел на него, не скрывая восхищения и мистического ужаса. А еще он иногда смотрел на громадную дыру в почве, примерно там, где должна была находиться шахта лифта. Какой-то грузный пожилой мужчина, в явно малой дубленке, сидел на камне и мрачно смотрел в небо. Увидев Велеса, скривился и кивнул. — Мое почтение, уважаемый! — кивнув в ответ, сказал Велес этому мужику. Тот почему-то удивленно вскинул кустистые брови и опять скривился, а потом вовсе отвернулся. Странный какой-то. Лиза, перестав орать на Велеса, к нему бросилась, к старику этому, почтительно назвала дядей Пашей, что-то сказала тихонько и снова вернулась к Велесу. «После оценки повреждений ты получишь счет». Лиза повернулась и сделала знак рукой. Двое ее людей, стоявших ближе прочих к Оле, вскинули автоматы и направили их на девушку. «Она остается в качестве залога, пока ты, мудак, не расплатишься». «Что?» У Оли чуть челюсть не отвалилась. «Лиза, какого хрена?» «Вы мне полбазы разнесли! С меня, блядь, с меня за это спросят!» Взвизгнула девушка. «Я не знаю, что и зачем ты делал, Велес. Я даже думаю, ты пытался все исправить. Но кто, блядь, будет за это платить?» Она замолчала на секунду и, хищно оскалившись, произнесла. «А еще, Лешенька, мы с тобой пройдем серию кое-каких тестов. Этими тестами ты оплатишь моральный ущерб. Велес угрюмо осмотрелся. Сталкеры рассосались по руинам. Куда-то вдруг исчезли Валдис, Изя, Нищий. Вокруг только два десятка людей Лизы, и все они целятся в Велеса и Олю. Ситуация швах. Прочти документы, которые я принес. Поверь, Лиза, контакт с тем, кто их написал, принесет вам много больше, чем вы сегодня потеряли. Даже больше, чем ты можешь получить, искромсав меня в лаборатории. Лиза ощерила зубы в улыбке голодного вурдалака. Увы, его речь не возымела эффекта. Она уже очень давно мечтала о том, чтобы пригвоздить его к цинковому столу да поорудовать скальпелем. Не ради науки, просто чтобы увидеть его кровь и услышать его вопли. «Какая же ты все-таки сука!» — рыкнула тут Оля, и в глазах Велеса мелькнул страх, не ускользнувший от Лизы. Она посмотрела на сталкера Олю, ничего не заметила, вновь повернулась к Велесу. А вот он заметил. Глаза одинокого каблука едва заметно, но изменились. Еще немного, и Оля станет тем, кто устроит здесь кровавую бойню. Но Велес боялся не только этого. Основная проблема в оружии и людях. Люди Лизы подготовлены ничуть не хуже бывалых сталкеров. Их оружие, по большей части, из разряда научной фантастики и новейших разработок. Серая подруга, как Оля называла свое, скажем так, второе «я», отнюдь не бессмертна. Она уничтожит немало жизней. На базу вернется едва ли половина, но и она отсюда уже никуда не сможет пойти. Почти наверняка они убьют ее. Может быть, покончат и с ним. «Нехрен было лезть, куда никто не просил!» Лиза говорила быстро, глотая слоги. Она поддалась эмоциям. Все-таки не место ей среди боссов. Сейчас голос собственного разума ее не вернет в реальность. А после, когда сюда прибудет араб, чтобы оценить ситуацию на месте, ей крышка. Не за то, что она покончила с Велесом, не за то, что поступила именно так, а за то, что допустила разрушение на базе и не нашла способа возместить ущерб, присовокупив к нему проценты. Все это он Лизе и выложил, стараясь говорить спокойно, не торопясь. «И как же ты оплатишь свою блядскую выходку, Лешенька?» «Оплачу», — заявил Велес, почувствовав, как меняется настроение Лизы. Доводы разума наконец-то достучались до ее сознания. «Не сразу, но оплачу артефактами». «А если ты сдохнешь в зоне?» «Нахуй!» — Лиза дернула головой в сторону Оли. «Она твой залог. Тебя, скотина, резать никто не будет. Срок тебе неделя на оплату разрушений. Не успеешь!» «Чувствую, что пожалею об этом», — вмешался в разговор Нищий. «И откуда появился?» Велес пробежался взглядом по местности. Нищий стоит в десятке метров у огрызка стены, автомат лежит на этой стене, а Валдиса и Изи по-прежнему не видно. Может, он и поторопился, оценивая шансы столкновения с Лизиными людьми? С другой стороны, такое столкновение навсегда обрубит всякие связи с организацией, что неприемлемо. Конфронтации необходимо избежать любой ценой. «Но обещаю!» — продолжил старый бандит с таким лицом, будто лимон целиком заживал. «Что если Велес не сможет выплатить свой долг, его выплачу я!» Хмуро покосившись на Велеса, пожевал губами. Решил, что «если» — слово тут решительно неуместное, скорее подойдет «когда» — и мрачно добавил. «В общем, выписывай счет». «Я покупаю его долг!» Лиза перестала скалиться. Глазки больше не блестели безумной кровожадностью. Она вообще нахмурилась и задумчиво смотрела то на Велеса, то на Нищего. «Я...» — начала была девушка, но что она хотела сказать, осталось неизвестно. Нищий поспешил добавить несколько неприятных для девушки слов. «Мне впадлу будет контачить с вашей братвой, если Велеса здесь завалят!» Старик шагнул назад, за стену, и замер там. Он готовился отступить в заснеженный овраг. И, кажется, не просто так. Валдиса с Изи на горизонте по-прежнему не ощущалось. И Лиза сие заметила. С беспокойством она завертела головой. Ее примеру последовала Оля, сейчас с трудом владевшая собой. Похоже, серая подруга действительно начала просыпаться к жизни. Наконец, Лиза приняла решение. Небольшая перестрелка с жертвами с обеих сторон, порушенная база, и некому за это заплатить, означает, что за это кто-то ответит. А кто, если не босс? А босс тут Лиза. Организация возьмет с нее все, что сможет, а потом Лиза просто исчезнет. Босс, допустивший ошибку, оставаться на должности не мог, а жить вне организации, владея таким объемом информации, какой есть у Лизы, ей никто не разрешит. По сути, выбора у нее не было. Рискнуть и позволить нищему заплатить? Или прибить Велеса здесь и остаться перед фактом финансовых потерь и утраты контактов с сильнейшей группировкой бандитов зоны? В первом случае она, может быть, уцелеет и сохранит свое место в структуре организации. Во втором — без вариантов. Пуля в лоб. Велес сделал бы эти выводы еще до того, как все начало рушиться, а к этому моменту, вежливо улыбаясь, спокойно и доходчиво объяснил бы виновнику безобразия, сколько он теперь должен и как он виноват перед ним, усталым, пожилым, но очень добрым человеком. Ведь он не станет никому отрубать руки или ноги, он лишь сообщает, причем с большим сожалением, что обязательно сделает это в случае, если ущерб не будет возмещен в кратчайшие сроки. Араб сложил бы 2 и 2 еще быстрее. Ему с эмоциями бороться не надо, они у него в процессе эволюции атрофировались. А вот с Лизой все вышло совсем иначе. Она поддалась эмоциям и чуть было не наделала глупостей на почве детской мести за прошлые обиды. Чтобы отбросить личную неприязнь и оценить момент взвешенно, объективно, потребовалось охладить ее эмоциональный кризис сторонними угрозами. Плохо, очень плохо для дел и ее симпатичной мордашки. Велес вдруг со всей возможной ясностью понял, что однажды Лиза все равно допустит фатальную ошибку, и уже ничто ее не спасет. Мир таких, как Велес и Араб, не для нее. — Велес, счет тебе представят, — прошипела девушка. — Обязательно, блядь, представят. Мы оценим ущерб через 2 дней. Для продолжения этого разговора жду тебя здесь в течение недели. Перевела взгляд на нищего. — Либо жду тебя, если ты все еще захочешь заплатить за этого уебка. И, повысив голос, почти прокричала. — Сегодня наш бар закрыт. Сталкеры и прочие гости, валите отсюда! Никто спорить не стал, даже те сталкеры, которые оплатили ночевку на базе. Слишком много здесь сейчас собралось разъяренных людей с оружием в руках. А Велес вновь представил себя на месте Лизы. Люди заплатили за ночлег, и у них еще есть что отдать, так зачем же выгонять их? Он поступил бы совсем иначе. Закончив разговор, пригласил бы всех вернуться и продолжить банкет, выдал бы бойцам наряды на восстановительные работы и стал бы им всем помогать. Ценным советом и мудрым руководством, естественно. Ну а как иначе? Не в том он возрасте, да и положение, опять же, чтобы самолично всякие тяжелые вещи таскать. Группа Велеса уходила прочь от базы организации почти налегке. Из-за его игр с аномалией нищий не успел продать свои артефакты. Оля, обменявшая артефакты на некоторые полезные вещи, включая солидный запас еды, все 3 рюкзака разделила между Семеном, Ломом и Велесом. Правда, Велес свою часть ноши взять не успел, так как первые 2 рюкзака подхватил Семен, и внушительная ноша вдруг стала выглядеть игрушечной, как внешне, так и по весу. Гигант нес всю свою поклажу на одном плече и не выказывал никаких признаков усталости. Спустя 10 минут на улице почти никого не осталось. О случившемся здесь напоминали лишь десятки следов на снегу, дыра в земле, да грозовое небо посреди зимы. Глава 2. Новые пути, старые друзья. «Там аномалия!» — еле слышным лепетом ответил Велес своим друзьям, когда они в 3 голоса попросили его объясниться. Перед тем вся компания шла около получаса в полном, практически гробовом молчании. В какой-то момент Оля, Валдис и нищий разом потребовали объяснений. Да таким слогом, что любая бумага покраснела бы со стыда, напиши их кто на ней. Только Изя никаких объяснений не ждал, по-прежнему взирал на Велеса полный мистического трепета. Даже Лом с Семеном молчали и со страхом косились на него. Это с ними произошло после того, как Оля пояснила им, по чьей вине небо зоны в один миг превратилось в грозовую тучу, а из земли в это самое небо с полминуты бил толстенный электрический столб. Поясняла она с такой яростью, что, будь здесь поблизости гремучая змея, обязательно бы решила, что где-то поблизости расположились с полсотни разъяренных подруг по крови. Так что подробностями Лом с Семеном интересоваться не стали. И вот посреди пути с Велеса в весьма грубой форме потребовали ответ. — И хули тебе понадобилось от этой аномалии? — заметил Валдис, сверкая глазами. Растерянный лепет Велеса парня не удовлетворил, и таким образом он решил уточнить вопрос, высказанный несколькими секундами ранее. Его ярость объяснялась не только поступком Велеса, и он это как-то почувствовал. Сейчас Валдис был взбешен гораздо сильнее, чем там, у входа, на слегка порушенную базу организации. Похоже, его бесила не сама ситуация и художество Велеса, а тот факт, что нищий взял на себя левые обязательства. Взялся выплатить чужой долг. «Я не помню», — уныло шмыгнув носом, признался Велес. Он и правда не мог вспомнить, что побудило его приблизиться к аномалии. «Будто наваждение какое-то. Я должен был войти туда». «А реактор их сраный?» Это Оля. Ее интеллигентную речь нельзя было спутать с лицемерием светских львиц. И тут появилась еще одна ее уникальная черта. Девушка реально шипела. Как шипение может сложиться в осмысленную речь с буквами всякими? Загадка века для лингвиста. «Возмутительная случайность!» — мгновенно отозвался Велес. Он не помнил, при чем тут реактор, но отчего-то был уверен, что всему виной именно случайность. «Я без понятия, как его зацепило и почему. Но специально я не мог этого сделать, правда». «Бля!» — заявила Оля мрачно. «Долбанный дурдом!» — проворчал Валдис. «Верю!» — несколько более спокойным тоном заметил пожилой бандит. «Но извини, брат, я из-за тебя в долгах, как, блядь, щегол лоханутый на ипотеке!» «Я расплачусь с ними!» «Как ты это сделаешь? Позволь полюбопытствовать!» — скривив губы, сказал нищий. Валдис сплюнул, пренебрежительно вроде бы. «Буду собирать артефакты!» — рёк сталкер Велес. Оля против воли улыбнулась и даже издала пару смешков. Велес покраснел, но не стал ей указывать на то, что в обществе приличные дамы не позволяют себе таких невоспитанных выходок. Вместо этого смущенно пробормотал. — Я что-нибудь придумаю. — Хуй ты что придумаешь! — рыкнул Валдис. Нищий согласно кивнул. Велес немедленно возмутился, но нищий его одернул и пояснил. — Сроки поджимают! На большее ее прессовать будут за всю херню. Грамотно разрулить она не умеет, так что эта бешеная сука не станет ждать до осени. В натуре за неделю нужно рассчитаться. Какое-то время они шли молча. Миновали овражек, маленький лесок прошли. Наткнулись на кабана, спавшего в снегу, но все кончилось хорошо для обеих сторон. Одинокая несчастная свинка внимания на них не обратила, так что и они не стали с ней ругаться. Мимо прошли. «Мои ребята припрут вашей Лизе кое-что из моих загашников», — наконец заговорил нищий. Валдис открыл рот, явно собираясь что-то возразить, но босс знаком приказал парню замолчать, что тот и сделал, послав Велесу злой взгляд. Сталкер только грустно вздохнул, стараясь смотреть исключительно себе под ноги. Краска стыда залила все лицо, и ему так не хотелось ссориться ни с одним из них. Ведь и нищий, и Валдис были в каком-то смысле его старыми друзьями. И вот, непонятно почему и из-за чего, он подкинул им всем такую свинью. — О цене твоих художеств базарить будет мой человек, так что можешь забить и с этой темой к ним не возвращаться, — продолжил свою речь нищий. «Барса пошлешь, босс?» — спросил Валдис, не сумев справиться с улыбкой при воспоминании об этом человеке, незнакомом для остальных. «Его!» — отвечая на вопросительный взгляд Оли, пояснил. «Новый человек в бане. Он араб, но по-русски хорошо говорит. Он у нас, наверное, за всю торговлю будет отвечать. Хуй знает, посмотрим еще. Парень прошаренный. Зимой снег продаст любому, да так, что еще и думать будешь, будто ты его на этой сделке наебал. Хе-хе!» — чему-то усмехнулся бандит. Вероятно, вспомнил о дне знакомства с этим загадочным барсом. «Короче, барс будет говорить за твои проблемы. А потом за мой новенький датчик». «Босс, я тут подумал, может, пока не будем этот датчик продавать?» «Почему?» «Ну, попользуем его до Талова, а потом скинем». «Я артов насобирался. Надоело», — пожал плечами бандит. «Сталкеров обносить как-то проще». «Запряжем варяга. Он только-только со сталкерской темы. Дадим ему в помощь проверенных пацанов, и пусть херачат в связке. Считай, легальный заработок. И варяг легче притрется к новым делам. И пацанов натаскаем, чтобы в голодный год могли не только в подвале яйца чесать, но и в сталкерскую тему удариться». Валдис на мгновение замолчал, потому как провалился в сугроб. «Бля!» Вытаскивая ногу, он обнаружил, что снегоступ сломался. Вся группа остановилась. Оля мгновенно заняла позицию с автоматом за спиной парня. Нищий взял в прицел правую сторону, левую прикрыл Изя. Велес с Ломом задумчиво взирали на сие и то, как Валдис снимает второй снегоступ, сидя в снегу. Семен неуверенно топтался рядом, громадной скалой из плоти и ультрасовременной брони. — Сема, — подняв голову, заметил Валдис, — с тобой летом заебись будет. — Почему? — пробасил Семен. — Ну как почему? Вот прикинь, братан, солнце, жара стоит, а вокруг не деревца. Хера делать? — Не знаю, — снова басом ответил Семен. — А просто сядем мы к тебе поближе, и все. Считай, спрятались. Оля и нищий засмеялись. Велес тоже, хотя и не понял, о чем речь. Может, имелось в виду, что ни на что иное бедняга Семен не годится? Эх, жаль, не видели они Сему в деле. «Нищий, благодарю тебя. Я расплачусь с тобой, правда», — заговорил Велес, когда группа двинулась дальше. «Слово даю». «Естественно, расплатишься», — усмехнувшись, ответил нищий и похлопал Велеса по плечу. «И начнешь прямо сейчас». Опережая вполне понятный вопрос, нищий продолжил. «Таким макаром! Все, вообще все операции по той теме, что ты мутил с японцем, мои, целиком!» «Хм, ну вообще-то так и задумывалось с самого начала», — с ноткой недоумения заметил сталкер. «Не, ты не понял. Я ни копья тебе не дам с этих заморочек, и даже спасибо не скажу», — оскалился нищий в довольной улыбке. Оля помрачнела, Велес пожал плечами. Он не видел, от чего тут расстраиваться. «Остальное выплатишь, поработав проводником». «Брос?» «Он родимый. Проведешь к полю несколько ходок весной или летом, когда будет проход». «Без проблем». «А за мою щедрость расплатишься». «Эй!» — взвелась тут Оля. «Не борзей, нищий!» Бандит в две секунды покрылся красными пятнами гнева, но, как и прежде в подобных инцидентах, совладел с собой. И, произнося следующие слова, с немалым для себя удивлением старый бандит отметил, что с трудом вспоминает о некоторых новых физиологических особенностях Оли, позволявших ей даже начисто перерубленное горло восстанавливать буквально на ходу. Он по-прежнему относился к ней как к человеку и сам себя не мог понять. Наверное, виной тому слишком долгое общение с Велесом. «Оленька, заметь, я спас ваши задницы от перестрелки, в которой еще хрен знает, как бы все повернулось. Благодаря мне вы можете снова вернуться к этой Лизе и не получить по пулю в лоб еще на подходе. И я не заслуживаю маленького знака материальной благодарности». «Но ты же...» — девушка прикусила губу, глазки ее забегали, и в конце концов она с яростью врезала кулаком в плечо Велеса, чем вызвала смех старика и улыбку Валдиса. И почему-то сильную перемену в лице Изи. Мутант посмотрел на нее волком. Взгляд обожания и восхищения, нацеленный на Велеса, сейчас сместился на Олю и наполнился далеко не положительными эмоциями. Слава богу, сих подозрительных метаморфоз никто не заметил. — Так вот, к вопросу о щедрости. — Щедрость щедростью, но ты мне ведь еще и благодарен за щедрость. Вот, а благодарность я уважаю только вещественную. Тут Оля вновь сверкнула глазками. По ее мнению, нищий перегибал палку, требуя уже гораздо больше, чем допускали сталкерские понятия о размерах долговых обязательств. Но возмущаться открыто она больше не пыталась. Нищий порылся в кармане плаща, ругнулся, полез в другой. Опять ругнулся, затылок пальцами поскреб. Нахмурился, пытаясь что-то вспомнить. Видимо, не смог и сказал. — Бля, потерял. Валдис, не помнишь, на какие арты заказ от черепа был? — Золотая чаша, пальник, рыбка, шершень и душа. — Во! — кивнув головой, сказал нищий. — Они нужны мне летом. Сможешь достать хоть один, считай, мы в расчете за мою благодарность. Найдешь больше одного, за них заплачу как родному. За чашу, даже если одну ее припрешь, плачу половину от того, что заплатит череп. — Чаша — миф, — заметила тут Оля, уже не такая хмурая. Этот способ материализации их благодарности нищему ей чем-то понравился. Такого артефакта не существует, а шершень не находили лет 10. Их и нет уже в зоне. Нищий только пожал плечами, а Велес погрузился в собственные мысли. Что-то он слышал про эту чашу. Где, интересно? И когда? В памяти остались только какие-то бессвязные обрывки. На том открытая враждебность к Велесу и атмосфера мрачного уныния, возникшие по вине Велеса, сошли на нет. Ну, почти. Валдис по-прежнему выглядел недовольным, но, кажется, в основном из-за поступка нищего. А вот Оля гнев на милость менять решительно не собиралась. Так и шли большую половину дня, пока не остановились на короткий привал. Перекусить, оправиться, ногам отдыху дать. — Эх, привыкать я начинаю так по зоне ходить! — проворчал нищий, жестоко покусав бутерброд с сочной колбасой внутри. — Обычным макаром мы такое расстояние покрыли бы только к вечеру. И то, если повезло. «Рад стараться», — отозвался Велес, благодаря чутью которого путь сквозь опаснейшее место на земле неизменно обращался легкой пешей прогулкой. «Нехорошо это», — прожевав бутерброд, снова заговорил бандит. «Так привыкну, завтра один пойду и в гребаном трамплине сдохну». «А мне нравится», — пожимая плечами, заметил тут Валдис. В кои-то веки идешь и не паришься за все эти блядские аномалии. — Ну? — нищий снова бутерброд укусил. Пожевал задумчиво и произнес. — Как бы там ни было, лафа кончилась. Дальше мы одни идем, к янтарю. — Нафиг! — совершенно искренне удивился Валдис. Он полагал, что они возвращаются на зимовку банды. Почему босс изменил маршрут, бандит не знал, а нищий и не собирался пояснять. — Надо! — коротко ответил старик на вопрос своего зама и молча стал доедать бутерброд. Так вот и пришло время расставаться. Закончилось общее, большое и увлекательное приключение. Приключение в центре зоны. Велес с легкой грустью смотрел на всех своих товарищей. Их дороги вновь расходятся, но судьбы связаны и... «Можно с вами?» Нищий слюной подавился. Валдис закашлялся, а Велес круглыми глазами посмотрел на Изю. Мутант смущенно заерзал в своем огромном плаще. — В смысле с нами? — прокашлявшись, поинтересовался бандит. — Ну, это, в банду с вами, вот. Бандиты переглянулись. Валдис сильно неуверенно пожал плечами. Неуверенно потому, что лицо у него в этот момент стало живой иллюстрацией шокового состояния. А сильно, потому что пожал он только левым плечом, как-то забыв, что сей жест обычно делают сразу двумя плечами. «Хм!» — нищий послал мутанту подозрительный взгляд, а затем вдруг хрипло рассмеялся. «Валдис, вот у нас пиздец банда! Даже излом к нам хочет!» Валдис почтительно хохотнул, но ничего особо веселого в этом не увидел. «Изя, а с чего вдруг? К осени вы мне все понадобитесь, и, надеюсь, придете. Так, может, подумаешь до осени? А то ведь, извиняй, Изя, но мутант ты. И злом там или нет, но, блядь, спрашивать буду, как с рядового быка. Ты вообще понимаешь, что братва — это даже близко не сталкеры, с которыми ты болтаешься по зоне? — Понимаю, — твердым, почти что басом рек Изя. — Я не подведу, и я все решил. — Людей грабить нехорошо, — строго погрозив пальцем, заметил тут Велес. — А баб без гондона драть, дети будут. — Велес, заебал, — рыкнул Валдис. Да так нервно и злобно, что вся компания удивилась. — Ты что, брат? — нищий беспокойно хмурясь потряс парня за плечо. — Крыша едет! — Бля, я не знаю. Тонкие черты лица Валдиса заострились, он поморщился и, глубоко вздохнув, продолжил. — Не могу, босс. Велес, пардон, мужик, но вся эта херня, что приключилась сегодня. В общем, мне б тебя не видеть пару недель. Остыть, малеха. Нервы и так уже как струна, а тут еще и зломы в банду просятся. В этот момент Оля тихо засмеялась, прикрыв рот ладошкой. Велес, глубоко оскорбленный словами Валдиса, внешне на деле ему было жутко стыдно, на автопилоте улыбнулся. А когда дошел юмор слов Валдиса, улыбнулся гораздо шире, да еще нищий добавил «И зломы в банду!» «Изя, как бы, блядь, твои родственники к нам в очередь не встали, в ряды записываться!» Как-то это разрядило обстановку, но Валдис все равно злился, а Велес чувствовал себя виноватым. В общем, пока их группы не разошлись по своим дорогам, некоторая напряженность ощущалась буквально в воздухе. «Велес, Оля!» — сказал нищий на прощание. «Как уже говорил, за долг тем ушлепам больше не парьтесь. Теперь это моя проблема. На этой неделе барса с парой пацанов отправлю. Арты, можешь, в принципе, не париться. Может, на поле артефактов они есть, только золотой чаши там нет по-любому». «Ее вообще нет. Чаша — миф», — снова заметила Оля. Бандит поморщился и на ее слова предпочел не обратить внимания. «В общем, поищи чашу. Если влом, вспомни, как старик за тебя подставляется по баблосам. Фактически ни с хуя вообще!» Велес скромно потупил взор и малость покраснел. Намек он понял. Хочет, не хочет, а придется хотя бы пару дней поискать загадочный артефакт зоны. Как минимум, видимость бурных поисков создать. В этот момент он вдруг подумал, что раз арт такой таинственный, то кто его может найти? Естественно, только такой особенный, почти даже человек, то есть он. — По весне или летом, чтоб пришел. Пойдем к полю. А еще лучше, сначала разведай дорогу. Когда путь к полю откроется, бегом к нам. Ну, счастливо! Еще несколько слов прощания, и группы разошлись. Велес прощался искренне. Изю даже обнял крепко, отчего излом покраснел и выронил автомат. Но жест ему понравился. Просто у изломов маловато друзей. Как-то так уж получилось в этой жестокой правде жизни, что все изломы — изгои. Когда бандиты двинулись прочь, нищий обратился к Изе, и часть его слов они расслышали. — Изя, в банде только мне, блядь, заикнись, кто ты на самом деле. Лично башку отрежу. «Толкнем, братве, сказку, типа ты счастливчик после гальваника», — добавил Валдис, когда излом запнулся и едва не упал, видимо, не слишком воодушевленный словами нового босса. «Гальваник», — промямлил Изи неуверенно. «Та же жарко, только после ее ожогов с мышцами творится. Такая хер...» Дальше смог услышать только Велес, и, надо признать, пока трое его спутников смотрели вслед удалявшейся троицы, слушался он с интересом. Оказывается, в зоне иногда попадались совершенно особые жарки. Они почти ничем не отличались от обычных, кроме температуры пламени и того воздействия, что оказывали на все живое. Гальваник жег очень слабо, и после него вполне можно было выжить, но после с ожогами начинала происходить удивительная трансформация. Сначала кожа рубцевалась в считанные секунды, а затем мышцы начинали расти. Причем хаотично и только в пределах ожога. Когда аномальный рост ткани останавливался, человек уже ничем не напоминал себя прежнего. И чем больше кожи обожжено, тем хуже увечья, зачастую смертельные. Вот как о них сказал Валдис. «Пацану даже хер сожгло. А потом такой пиздец начался. Колобок реально получился. Где морда, а где жопа, непонятно». Вздохнулся парень. «Вот такая хрень этот гальваник. Так что ты, Изя, чудо природы. Изломов живьем мало кто видел, а твоя лапа один в один, как после этой хрени». А потом и он перестал их слышать. А может, бандиты просто перестали разговаривать. Вскоре они скрылись за стеной сугробов, и четверо сталкеров, из коих лишь один мог считаться опытным, отправились домой, на бывшую базу каблуков. «А я думала, ты, Лом, передумаешь с нами оставаться после Припяти», — заметила Оля, когда фигуры бандитов и Изи, только-только ступившего на путь нелегкий, да криминальный весь, растворились на горизонте. В этот миг девушка улыбалась. После ответа Лома улыбку сдуло. «Я тоже», — пожал плечами пожилой солдат. «Но выбор не богат». «Можешь съебать, когда захочешь», — рыкнула девушка, отворачиваясь от солдата. Тут ее взгляд натолкнулся на громадный валун. Тот зашевелился и шмыгнул носом. «Бля!» — отпрыгнув назад, вскрикнула девушка. Уже в полете сообразила, что сей валун таковым не является и зовется славным русским именем Семен. «Простите, я не хотел напугать», — извинился Семен, щеки которого покрылись румянцем. Девушка ошарашенно покачала головой. Со спины, наклонив голову, да в сером плаще, валун. Натурально большой камень посреди дороги. А летом его от псевдогигантов не отличишь. «Мой тебе совет, парень. Повстречаешь сталкера, заговаривай с ним, и уже издалека». На недоуменный взгляд Семена она пояснила. «С псевдогигантом спутают и убьют нахрен. Они с трудом говорят и в основном 2-3 фразы помнят». «Они не такие», — мотнув головой, заявил Семен. Девушка злобно сжала губы и собиралась было выдать пару не шибко ласковых словосочетаний в адрес интеллигента парня, но Семен добавил. «Я смотрел в базе данных. Они большие, бегают на руках, и у них лица страшные». «Базу данных? По мутантам? Где ты такое счастье видеть мог?» «У Лизы в комплексе есть», — влез в разговор Велес и, не удержавшись, прояснил момент. «Псевдогиганты разные бывают. Те, что несколько уродливы и страдают различными кожными заболеваниями, а также некоторой гипертрофированностью целой группы генов, встречаются ближе к центру зоны, а здесь их никогда не видели. Зато в этих местах встречается другой вид этих удивительных существ. Они сём как люди внешне. Фигуры крепкие, мышцы даже на ушах. Стараются подобраться поближе или напасть из засады. Но свои жертвы никогда не едят. Пошло бьют и рвут на куски. Они, кстати, тоже довольно редко встречаются в природе». «Никогда таких не видела», — пожав плечами, заявила девушка. «Иногда их путают с зомби», — это сказал Лом. «Мы снимали информацию со сталкеров, как еще ты, босс, велел. Так вот, иногда они описывали странных зомби. Здоровые, крепкие, говорят, как бухие, и не жрут людей, а валят на землю и бьют, до конечности отрывают». «А почему псевдо?» Этот вопрос Семена остался без ответа. Оля скомандовала двигаться и, не дожидаясь никого, рванула по снегу строго вперед. Ее спутники последовали за ней. Велес шустрее всех, чтобы успеть предупредить девушку об аномалии, если она ее сама не заметит, что случалось не так уж часто. Если Велес обходил аномалии, следуя своему почти мистическому чутью на аномальные зоны пространства, то Оля руководствовалась не только чувством, но и тем, что видит, и немалым своим опытом. Разговаривали мало. В основном Лом с Семеном общались. Велес отвечал коротко, односложно, порой даже в тему вопроса и без дополнительных комментариев. Оля молчала, как убитая. На вопросы отвечала неразборчивым рыком, реже очень даже разборчивым матом. Велесу это совсем настроение испортило. Когда вернулись Кут с Рутом, настрой немного улучшился, но невоспитанные собаки и не думали приближаться к компании. Бежали в сторонке, иногда мелькая меж сугробов. На мысленные команды Велеса оба лишь виновато скулили, либо выли. Речь вообще игнорировали. «Это ты все виноват», — буркнул Велес, послав Семену раздраженный взгляд. Парень запнулся, покраснел, силясь понять, чего натворил, но неудачно. Помня удивительно загадочный характер Велеса, Семен за дополнительными разъяснениями не полез, просто дальше топал. Путь до базы занял полтора дня, даже чуть больше. К холму и рощице берез прибыли после заката. Как и ожидалось, на холме обнаружился внушительный сугроб. Копать его отправили Семена, справедливо рассудив, что лопаты нет, снегоступы для сего занятия годятся слабо, а самые широкие ладони у Семена. Вскоре убедились воочию, что с выбором не ошиблись. Сема врезался в сугроб, подобно снегоуборочному бульдозеру. Сосредоточенно сопя начал рыть и в 5 минут закидал снегом сталкера и Велеса. Лом благоразумно отошел в сторонку, еще до того, как гигант начал снег рыть. В результате чего большую часть недовольных матерных эпитетов от Оли получил как раз Лом, а не Семен. И вот где справедливость женской логики? Впрочем, Лом не сильно расстроился. Оля умела ругаться и следила за тем, что говорит. Большая часть сказанного ею не могла обидеть слишком сильно. Зона тут. Народ суровый. Могут в ответ послать, а могут и пристрелить. Всяко бывает. И люди всякие. Так что, если выжил в первую неделю, быстро учишься правильно ругаться в правильном коллективе. Дверь тоже пришлось открывать Семену, так как она наглухо примерзла. Велес тягать железо отказался, сославшись на головную боль и жестокий артрит мизинца. Оля все равно не смогла бы открыть, прежде не отбив лед с края двереобразного люка. Лом — то же самое. Так что пришлось Семену. Поднатужившись, гигант рванул, и с хрустом кусок железа поднялся над землей. Юный сталкер Семен от рывка на ногах не удержался и кубарем скатился с холма, оставляя за собой высокий шлейф из снежной пыли. Его провожали долгими задумчивыми взглядами до того самого момента, когда падение остановилось, и гигант сел, ошалело тряся головой. Окрикнув парня, Велес указал рукой вниз и, вежливо пропустив даму вперед, начал спускаться. Вскоре все четверо оказались внутри. Семену, когда вылез из сугробов и спустился, пришлось снова подняться наверх. Люк забыл за собой закрыть. Пока Оля показывала новым жильцам их комнаты, Велес стоял возле внутренней двери и все ждал, когда Рут с Кутом по обыкновению начнут выть и скрестись в люк, чтобы их пустили внутрь. Ждал напрасно. Псы решительно не желали делить одно пространство с Семеном. В чем-то Велес их понимал. В довольно-таки просторные дверные проемы комнат стеснительный парень Сема проходил только боком, и только если втягивал голову и выпускал из легких воздух. Может, он напоминал им Урга? Кто их знает? Как он, кстати, там? Несчастный макак ведь очень одинок. Он, может, и последний на планете, и даже поохотиться ему не с кем. Надо бы поискать его, что ли? В комнате, куда Оля сопроводила Семена, раздался страшный скрежет и почти сразу грохот. Кто-то сказал неприличное слово, кто-то смущенно извинился, и наружу вышла Оля, недоуменно покачивая своим очаровательным личиком. — Что случилось? — поинтересовался Велес. — Он на кровать сел, — разведя руками, ответила девушка. — В смятку. Ножки по сварке вывернула. — Старая просто кровать. — Ага, — согласно кивнула Оля и, прищурившись, добавила. — Слушай, а сколько этот монстр ест? — Ну, зачем сразу монстра? Тут Велес пришел в некоторое замешательство. Дело в том, что Семена он вообще не помнил, и сказать, сколько тот ест, мог только примерно, основываясь на предположениях и исходя из габаритов парня. — Судя по его комплекции, есть он должен достаточно много и... — И где, блядь, мы столько жратвы найдем? Оля обернулась, бросила взгляд на парня, так и сидевшего на полу, на обломках кровати, жестоко убиенный его седалищной частью. — Сема, блядь, худей, иначе с голоду сдохнешь. Тут со жратвой всегда проблемы. В общем, разместились. Размеры базы позволяли. Велес переоделся, вернул плащ Семену, одолжил, когда вышли с базы. В его погоревших шмотках по зиме ходить оказалось излишне прохладно. И заглянул в новое пристанище Лома. Пожилой солдат осматривался, лазил по шкафчикам, пытался навести относительный порядок. Надо признать, комнаты тут чистотой не отличались. Оля к уборке особого интереса не проявляла, Велес подавно. По большому счету, они следили за чистотой только в собственной комнате, душевой, да в арсенале, нынче сильно опустевшем по части патронов. Так что парням было чем заняться на неделю вперед. «Считай, уже группировка», — заявила Оля с улыбкой, когда они уединились. Оля шутила, конечно, но что-то в этом было. Группировка Велеса. Два раза тряхнув головой, Велес выбросил прочь эти странные мысли. Эти мысли опоздали на 2 года. Их оценил бы человек, но тот, кем он стал сейчас, ему и так неплохо. Ранним утром следующего дня, когда Велес проснулся, встал с кровати и начал облачаться в новые вещи, Оля задала вопрос, на который он не знал, как ответить. «Куда собрался?» Велес, успевший натянуть штаны, промямлив что-то насчет умыться, солнце гнать, побриться, выскользнул за дверь. Оля осталась в постели удивленно хлопать глазками. Впрочем, она недолго предавалась своему недоумению. «Стоять!» — заорала разгневанная девушка. «Да, дорогая!» — заглянул внутрь атлетически сложенный, характером твердый как сталь, некто Велес. На всякий случай он улыбался приветливо и влюбленными глазами смотрел строго в лицо своей любимой, игнорируя открытые плечи и грудь. В какой-то степени это подействовало. Хмуриться она перестала, но настороженность в глазах осталась. «Последний раз, когда у тебя отросла щетина, ты тянул резину, пока я на тебя матом орать не начала», — проговорила она, соскакивая на пол и быстро одеваясь в домашнее. От походного это одеяние отличалось отсутствием оружия и верхней теплой одежды. Летом походное от домашнего отличалось исключительно отсутствием оружия. По крайней мере, так было до того момента, пока не стало возможным покупать всякий ненужный хлам на вроде половичков всяких у организаций. «И когда ты все же собрался бриться, щетина сама с тебя облетела к чертям собачьим!» Велес, продолжая улыбаться, кивнул. Получилось немного глупо, но что поделаешь, любовь требует жертв. Да, тогда выяснилось это странное обстоятельство. Щетина у него росла редко и только раз в год нарастала на всю область бороды. Героически держалась неделю, а потом облетала. Он, помнится, 3 дня нервничал после того, как щетина выпала. Кто же его знает? А ну так вдруг и все остальные волосы повыпадывают. Неприятно будет? Но ничего, пронесло. — Хера ты лыбишься, как дебил на ярмарке! — рыкнула девушка, накинув ветровку. — Куда намылился? — Ну зачем же сразу ругаться, милая? Выражение лица девушки начало приобретать прежние угрожающие мотивы, так что Велес поспешно стер улыбку и, тяжко вздохнув, изменил тон. В комнату зашел и дверь прикрыл. — Я уйду на неделю-другую, поболтаюсь в зоне. — Даже думать забудь! Оля, наконец, оделась полностью и зябко поежилась, наигранно и весьма неумело. — У нас холодает. Что-то с отоплением не так. Нужно с этим разобраться. К вечеру, чтоб вернулся обратно. Велес прикрыл глаза, не сумев скрыть улыбки. На мгновение мир поблек, и он увидел источники электричества базы. Те, что питали отопительную часть, были полны энергии. Их хватит еще не на 1 год. Правда, один источник не соединен с нагревателем в тамбуре, с лестницей, ведущей на улицу. Велес открыл глаза и увидел перед собой лицо Оли. Пока он изучал состояние артефактов, питающих базу, она поднялась с кровати и подошла ближе. Лицо девушки уже не было злым. Она беспокоилась и... Впрочем, может, показалось, немного боялась. — Знаю. Все там в порядке, просто... — Нагреватель у лестницы не работает, — прервал ее Велес. — Но причина не в арте. Что-то с самим нагревателем. Лом вполне сможет починить. — Нахер лома, я и сама могу, — проворчала девушка и вдруг шагнула к нему, да и обняла крепко. «Не уходи. Чувствую, ты хочешь наделать глупостей». «Я просто поищу артефакты, побегаю с парнями». «С парнями?» «С Кутом и Рутом», — пояснил Велес, с нежностью прижав девушку к себе. «Сталкеров поспрашиваю про эту чашу. Все-таки я должен как-то отплатить нищему». «Старый козел знал, что делает», — зло проворчала девушка. «И ты себя обязанным считаешь, и ему нехило обломится, когда снова поведешь их на поле». «Ну вот зачем ты полез в эту гребаную аномалию? И слизы теперь в контрах. Сука она конченая. Как ни прискорбно признавать, но она не столь плоха, как ты теперь считаешь, — скрипя сердцем, сказал сталкер. Она просто не создана для такой работы. Власть кружит ей голову, а истинную цену этой власти Лиза не знает. Не хочет ее знать. Скурвилась, падла. Перестань ругаться, а то уйду прямо сейчас. Не буду, — шмыгнув носом, ответила девушка. Поцеловала его в щеку. Люблю тебя. А потом был жаркий поцелуй, и они вновь оказались в постели. Разговор парочки продолжился лишь через час. Присмотришь за Ломом и Семой. Что им, по 5 лет, что ли, присматривать за ними? — ответила Оля, скривив губы. — На улицу выгоню, так и быть расскажу, что знаю о местности, как не сдохнуть в первой же аномалии. Лом знает довольно много. Чутья у него нет, но глаз острый. С Семеном все обстоит несколько хуже. Опережая вопрос Оли, Велес сказал, — он не дебил, просто так выглядит. — Понятно, — кивнула она, поглаживая пальцами щеку сталкера. — Он тормозит сильно, это да, но с головой у него все в порядке. И он добродушный, что ли? Хоть убей, не пойму, откуда мне известно о нем так много? — Ты его совсем не помнишь? — Совсем. Велес откинулся на спину. Взгляд задержался на дырке в потолке, увитой сетью трещин. Воспоминание о том, как потолок стал таким, заставило его улыбнуться. — Но почему-то знаю, какой он сам по себе. — Ты знаешь, он в броне химеру голыми руками может убить. — Верю. Оля обхватила его руками и положила голову ему на грудь. — Только не верится мне, что есть в зоне настолько ёбнутые химеры, чтобы на него кинуться. Велес ответил тихим смехом. «Я вернусь через неделю-две. За старшего, естественно, Оля», — сказал сталкер за столом после легкого перекуса в центральной комнате базы. «Не скучайте». Прежде чем кто-то успел открыть рот, Велес подхватил винтовку и поспешно скрылся за дверью тамбура. Впрочем, Оля не собиралась ничего говорить. Они уже обо всем договорились. Лом не нашел, что на это сказать. Он, в общем-то, пока всем доволен был. Еще месяц назад он каждое утро ждал пулю в лоб, а теперь и какой-никакой, но таки дом есть, и компания, и возможность заработать. Пока, может, только казалось, но вроде бы пока старому солдату этого было достаточно. Семен вряд ли услышал. Он в тот момент очень грустными глазами смотрел в свою дочисто вылизанную тарелку и бросал совсем уж жалкие взгляды на недоеденный завтрак Оли. Заметив эти его голодные взгляды, девушка уныло вздохнула и подвинула тарелку. — Ешь, все равно аппетита нет. Семен мгновенно просиял и набросился на еду. Глава 3. Ветер свободы. Виллис бежал по снегу. Не быстро, конечно, в снегоступах особо не побегаешь, но и немедленно, по крайней мере, куда быстрее обыкновенного двуногого. И он улыбался, сам не понимая, почему. Небо чистое, аномалий немного, мутанты прячутся от мороза по норам, холодный ветер дует прямо в лицо, и на нем никакой гадкой наноодежды, почти все натуральное, утепленные джинсы, рубашка, чистейший хлопок, так приятно ласкавший кожу, кофта обыкновенная, местами шерстяная, шапка с неприличным вторым народным именем, сапоги на меху и тонкие осенние перчатки. А еще новенький светло-серый плащ, который очень красиво и даже внушительно развивался на ветру. Было немного жаль, что он не может посмотреть на себя со стороны. В этом развивающемся плаще, стремительно бегущий по заснеженной зоне, он наверняка смотрелся, как настоящий Баал. Велес бежал по зоне. Без всякой цели, в случайно выбранном направлении, и завтра или вечером не надо возвращаться. Он может сменить направление, может плюнуть на все и отправиться смотреть на святыню новорожденной группировки последователей, еще иногда называемую «язычники», иногда с эпитетом «Хировы», и эпитетами другими, куда менее приличными, за свое пристрастие к поклонению идолу черного сталкера. Ребята там неплохие, если не злить, конечно, просто они немного, самую малость, фанатичны. Жертвы вот любят приносить. Оно нехорошо, конечно, но его усилиями эта пагубная привычка несчастных верующих сегодня не столь заметна. Раз в год одна единственная жертва, и то долговец, считай, праведники. Забавно, но именно сейчас он ощущал себя свободным. Впервые за последний год. Вечером не нужно возвращаться. Впереди зона. Никаких особых целей или задач перед ним не стоит. Настоящая свобода. Словно на охоту с парнями ушел. Да только домой идти после охоты не обязательно. Можно поесть сытно, зарыться в снег и прямо возле ужина своего заснуть. А утром отряхнуться и пойти искать приключений. Забавно. Оказывается, ему этого очень не хватало. Вот сейчас он как никогда понимал Кута с Рутом. Они куда свободнее, чем он. Но в отличие от них, решив уйти, он никогда не исчезнет надолго. Все равно вернется. Через неделю, месяц или два, но обязательно вернется. Олю он ни на какую зону не променяет. А сейчас у него отпуск на недельку или две, в крайнем случае, четыре, может, пять. «А-а-а-а!» Раскинув руки, заорал в небеса зоны счастливый сталкер. Немножко не рассчитал и в сторону повело, но на ногах удержался, в снег не упал, с чем сам себя и поздравил восторженным матом, обращенным все к тем же самым небесам. «Ваф!» — сказал кто-то, когда Велес решил, что небо зоны и так уже услышало много непристойностей, которые ему, как джентльмену, знать вообще не полагалось. Что поделаешь, крик души, никакое воспитание с такими порывами бороться не может. «Привет!» — воскликнул сталкер, повернув голову влево. Из-за сугроба выглядывал некто черный, пушистый, красноглазый и, самую малость, мутированный. Он снова сказал «Ваф!» и, отчаянно работая лапами, побежал к сталкеру. По рыхлому снегу такой неосторожный бег кончается всегда нелепо. На полпути Рут взвизгнул и всеми лапами провалился в снег. Попытался выбраться, но только еще глубже ушел вниз. Прекратив двигать лапами, замер и несколько неуверенно заурчал. Рассмеявшись, Велес подошел к псу и, скинув снегоступы, сел рядом. Пес мгновенно бросился к другу, похоже, пытаясь забраться к нему на ручки. «Надо же, как ты соскучился, бродяга!» — удивленно заметил сталкер, ранее не замечавший за Рутом такого поведения. «Я виноват, большой человек, не мог идти с Велесом!» — услышал сталкер и со смехом крепко обнял пса за шею. Рут тоже расчувствовался и стал активно лизать Велеса прямо в ухо. Было щекотно, так что сталкер снова рассмеялся и отстранился немного назад. Рут тут же лизнул его в глаз и тихонько заскулил. — Ну, прекрати, Рут, я не злюсь, правда. Велес наклонился к псу и шепотом прямо ему в ухо проговорил. — Ты только никому не рассказывай, я Сему тоже боюсь. Рут заурчал, вроде как с удивленными нотками. Велес, приподняв брови, пояснил. — Ну, ты же видел, какой он огромный. Жуть просто! А ты представляешь, сколько он ест! Рут снова заворчал и оставил попытки лизнуть друга во второй раз. Лег, где стоял, плотно придавив ноги сталкера к снегу. — Вот и я о том же. Ужасный человек этот Сёма. — Кстати, а где Кут? Как оказалось, брат Рута уже был тут. Стоял на взгорке снежном и нетерпеливо переминался с лапы на лапу. Как только на него обратили внимание, Кут подпрыгнул на месте, мужественно гавкнул, припал на передние лапы, зарычал и, гордо задрав голову к небу, замер на месте. — Чего это с ним? — покосившись на Рута, спросил сталкер. Пес ответил, презрительно фыркнув. Велес снова посмотрел на Кута. Тот слегка наклонил голову, моргнул, постоял так и, разочарованно завыв, провернулся на месте. Снова замер, снова гавкнул и опять гордо вскинул свою слегка овальную голову. — Кут, хватит вертеться! Иди сюда! Я тебя погла... Кут завыл так пронзительно, что в ухе зазвенело. Велес ухо потер, пару раз хлопнул по нему. Все равно звенит. «Кот, немедленно прекрати свои ужасно безобразные завывания!» Пес рыкнул, тяжело вздохнул и шагнул вперед. Тут же передумал и, визгливо тявкая, стал прыгать на месте. Причем прыгал, будто над ним кто-то мячик на веревочке дергает, а он за ним. Вообще-то так кошки делают. Велес ойкнул и с улыбкой рек. «Кот, ты на кошку похож!» Реакция пса была немедленной и вполне ожидаемой. Прыгать он перестал и, обиженно заскулив, медленно двинулся к сталкеру. Причем голову он обреченно повесил, пушистый хвост тоже. «Да что с тобой, Кут?» Пес ответил тихим скулежом. Велес никак не мог понять, что с ним происходит. А мысленно Кут связаться либо не мог, либо не хотел. Возможно, на днях, на охоте, парням пришлось воспользоваться своей природной способностью к ментальному внушению. Тогда все понятно. Рут после такого несколько часов не мог послать связную мысль, а Кут и вовсе становился ментальным покойником минимум часов на 10. В общем, возник барьер непонимания, и, видимо, по мнению пса, этот барьер являлся несущественным. Потому такая реакция и явная обида. Кут лег возле ноги сталкера, не проявив даже намека на желание лизнуть сталкера в нос. А такой возможности он обычно не упускал. Обиделся. «Эх, ну извини, Кут, просто я не могу понять, что тебе надо», — попытался извиниться Велес и погладил пса по спине. По спине, покрытой густой шерстью. «О, что-то я не понял». Велес снял перчатку и снова погладил. Потом коснулся спины Рута. Жесткая, крепкая шерсть. Почти природная броня. Снова Кута погладил. Чистый шелк. И если память его не подводит, на горбу у Кута уже очень давно не было такой ровной гладкой шерстки. И на левом боку раньше только пучки были. А теперь смотри-ка, вместо пучков большие неровные пятна шерсти. Правый бок по-прежнему почти голый, а левый практически весь порос новой шерстью. И хвост пушистый. «Кут, где твоя кисточка?» — радостно воскликнул сталкер, трепля рукой шерсть на спине зверя. Его хвост, ранее напоминавший львиный, вновь превратился в пушистый хвостище, коими широко известны черные псы зоны. И ведь надо же! Всего пару дней назад Кут был плешивый абсолютно весь. А теперь вот с одной стороны он трогательно пушистый и мягкий, как кошка, а с другой вот тоже как кошка, только сибирская, кем-то по пьянке наголо обритая. Ну, зато оригинально. Таких черных псов во всей зоне нет. Кут, услышав голос сталкера, мгновенно взвыл, только теперь радостно. Подскочил на лапы и таки лизнул сталкера в нос. «Тьфу, блин, опять за свое!» Договорить не смог, так как совершенно счастливый пес прыгнул ему на грудь, и сталкер рухнул в снег, случайно скинув с колен передние лапы и голову Рута. Пес отреагировал недовольным рыком. Челюсти клацнули и захлопнулись аккуратно хвосте Кута. Бедняга в тот момент в прыжке был, так что не только от зубов брата больно стало, но еще и не слабо дернуло у основания хвоста. Там даже что-то громко хрустнуло. Кут зарычал-завизжал, развернулся на месте, свалил брата в снег, и рядом со сталкером мгновенно образовался снежный буран, из коего неслись вой, рык и скулеж. Пришлось немедленно вмешаться, потому как братья, похоже, решили всерьез повыдергать друг из друга побольше шерсти. Велес замер напротив снежного столба, прищурился, приготовился и единым движением рук изъял псов из центра сражения. Поднял обоих за шкирки. «Рут! Кут!» Псы мгновенно оскалили клыки и, хотя и с некоторым трудом, но таки повернули головы друг к другу. Глаза обоих пылали ярким, сочным цветом. «Я долго так могу стоять», — заметил тут Велес, и рык псов слегка поутих, но зубы они все равно скалили. «Успокоились!» Черные псы рычать совсем перестали, но клыки скалили еще минут 5, пока не сообразили, что отпускать их на снег никто не собирается. Первым скулить начал Кут. «Один излечился!» — Велес аккуратно поставил пса на землю. «Уважаемый Рут, мы будем продолжать!» «Или ваш исключительно неприятный характер лечению не поддается?» Пес моргнул, дернулся всем телом и, протяжно вздохнув, тихонько заскулил. «То-то же!» — строго погрозив пальцем, произнес Велес и отпустил Рута. Тот мгновенно отскочил на пару шагов назад и, яростно оскалив зубы, несколько раз тявкнул. В этот раз у него получилось не по-собачьи даже, а что-то среднее между истеричным лаем и жутким звериным рыком. «Грубиян!» — заявил сталкер в ответ. Рут еще раз рыкнул и, отвернувшись, стал вылизывать лапу. «И нахал!» Пес не отреагировал. Обиделся, причем на них обоих. Но, исходя из длительного опыта общения конкретно с этими черными псами, Велес знал, что обида-то максимум минут на 10. Вскоре до носа Велеса донесся интересный запах. Желудок тоскливо заурчал, а рот наполнился слюной. Давненько он деликатесами не баловался. — Парни, хрюшку съедим? Оба пса что-то проворчали по-своему. — Не обжорство ради, а чтоб размяться. Да вкус свининки нежный вспомнить. Вы как? Оба встали на лапы, но как именно они отнеслись к идее, сталкер узнал только, когда нацепил снегоступы и двинулся на запах. Едва сделал первый шаг, оба развернулись и ринулись обратно. «Нет!» — крикнул он, сообразив слишком поздно. Попытался поймать кута, промахнулся, и спустя мгновение оба снегоступа жалостно хрустнули, он сам покачнулся и рухнул в снег. Грустный вздох сталкера, только что искупавшегося в снегу, братьев не впечатлил. Они радостно тявкали, друг к другу, правда, не приближаясь, дулись еще. — И что за нелюбовь у вас такая к снегоступам? Впрочем, он знал ответ. Против снегоступов, да и лыж, они ничего не имели. А вот хруст, с каким они ломались в крепко сжатых челюстях, им явно нравился. Что поделаешь, в каждой собаке живет маленький игривый щенок. И просыпается этот мелкий паршивец всегда не вовремя. Пришлось вспоминать, как двигаться по снегу, не полагаясь на дополнительный упор. А это не так-то просто, особенно если оттепели давно не было, а снегопадов, напротив, случилось на полгода вперед. Кроме того, по насту двигаться тоже проблема, если нет практики и опыта. Там ведь нельзя слишком опираться на стопу, особенно на какую-то одну ее часть. Вес нужно распределять аккуратно, наступать сразу на всю площадь ступни, двигаться медленно или быстро, в зависимости от крепости наста. А как ты поймешь, какой под тобой наст, если его замело нафиг? В общем, если бы не некоторые полезные изменения организма, солидно усилившие не только мощь, но и выносливость мышц, он проходил бы в лучшем случае по 100 метров за полчаса. Спасибо собакам. Он, кстати, всю дорогу, пока из заснеженного оврага не донеслось тихое, но жуткое хриплое хрюканье, Рута с Кутом собаками и называл. И рассказывал им, какие они невоспитанные и злые. В конце концов, парни разом громко завыли и стремглав ринулись вперед, оставив медлительного человека далеко позади. Почему они так сделали? Ответов могло быть целых 2. Им стало жутко стыдно за свое поведение, и их начала жестоко мучить совесть. Или совесть заела, или стыд. Определенно. Ну, маловероятный вариант, конечно, тоже был возможен. Их никак не тронули речи друга, а совести вовсе не было, и они просто учуяли более свежий след, потому и рванули так стремительно. Но это вряд ли. Велес хорошо их знал. Кут и Рут, следует заметить, исключительно его усилиями, стали очень добрыми цивилизованными псами, так что, скорее всего, им стало жутко стыдно. И так получилось, что почти в тот же момент след стал более свежим. Да, точно, так оно и было. Совпадение такое. Сам себе кивнув, довольный сталкер поспешил за друзьями. Без снегоступов это сделать оказалось непросто. Минуты 3 он проваливался по колено, потом удалось выйти на полосу крепкого наста. Скользящий бег по этой полосе позволил ему почти догнать друзей. К слову, Велес всегда удивлялся, почему, например, Оля, бывалый бродяга сих мест, так не может. Нет, конечно, по старому, крепкому, как камень, насту она бежала без проблем, хотя новички сталкерского воинства там зачастую проваливались. Но вот по такому спрессованному снегу, едва схваченному крупицами льда, образовавшимся в последнее потепление, она могла только осторожно идти. Велес откуда-то знал, как нужно держать спину, под каким углом к поверхности, как двигать ногами, чтобы вес тела распределялся равномерно на обе ступни. Любопытнее всего не то, что он это знал и умел, а то, что он никогда не пытался вспомнить, откуда ему знакомы такие способы использования возможностей человеческого тела. Что-то сомнительно, что сему его учили только, чтобы по снегу бегать. Он даже почти начал всерьез задумываться над этим моментом собственного бытия, смутно чувствуя, что ответ вряд ли станет для него приятным. Это еще ведь если удастся его найти в памяти, сильно опустевшей 2 года назад. От возможных душевных мук, связанных с сим гипотетическим ответом, его избавила сама природа. Крепкий наст кончился, нога провалилась, и Велес, не удержав равновесия, рухнул носом в снег. «Эхи-хи-хи!» — печально выдохнул он, стирая снег со щек и носа. На снегу в месте падения отпечаталось лицо. Сталкер повторил свой печальный выдох, хотя и хотелось сказать кое-что другое. То самое, что хорошо воспитанным людям знать не полагается. Особенно слова, которые ему знать не полагалось, хотелось сказать за недавний снегопад, сделавший весь снежный покров зоны ровненьким белым одеялом, нерукотворным. Теперь определить, где снег старый и крепкий, а где рыхлый и, в сущности, своей пакостный, не получится. Ну, хоть аномалии почти все видно. Что-то не шибко утешение, особенно для того, кто их и так чувствует. В общем, когда Велес добрался до плоти, ее уже всю загрызли и наполовину съели. «Парни, могли бы оставить мне хоть что-нибудь вкусное?» — воскликнул он, обнаружив, что сердце, печень и обе мясистые задние ноги Кут с Рутом уже съели. Оба, кстати, лежали рядом с жертвой, слегка забрызганные ее кровью, морды в основном. В последнее время они стали есть очень аккуратно, будто о внешности заботились. Трогательно круглые псы с полузакрытыми сонными глазами лежали на снегу совсем без сил, вытянув лапы и никак не реагируя на окружающий мир. «Много жрать вредно!» — буркнул Велес, коего нагло игнорировали. «Ухи с салу пухнуть будут!» Псы промолчали, сосредоточенно дышали и без особого упорства боролись со сном. Грустно вздохнув, Велес достал нож, он все-таки человек высоких моральных устоев и хорошего воспитания, то есть руками есть ему никак нельзя, по крайней мере при свидетелях, и отрезал себе первый кусочек. Маленький. Попробовал на зуб, пожевал. Немножко слоновато, но да ладно, сойдет. В конце трапезы от хрюшки мало что осталось, а возле тихо всхрапывающих псов возникло третье тело с раздувшимся брюхом, сладко сопящее и на этот раз по виду вполне человеческое. Что видит сон, он понял не сразу. Светлые окна, за которыми раскинулся маленький зеленый парк, дети на игровой площадке, высокие коробки небоскребов далеко за вершинами кленов и тополей. Только взглянув на них, он понял, потому что окружение комнаты он хорошо знал. Колбы, химреактивы, столы, на которых все это стоит, перегонные системы различного уровня сложности, несколько подопытных животных в клетках и 2 человека за маленьким столиком перед шахматной доской. Он знал, помнил все это. Даже то, что вон за тем большим пустым столом хорошо работается с бумагами, а в самом нижнем ящичке сего стола всегда лежат бутылка виски и бокал. Они принадлежали седому мужчине, который сейчас разговаривает с молодым парнем в больших очках с простыми стеклами. Оба в белых халатах, играют в шахматы. Причем молодой играть не умеет и отчаянно пытается вспомнить, как ходят фигуры. Почему-то парень всегда забывал правила этой глупой игры, а вот старик ее очень ценил. Утверждал, что все гении этого мира — прекрасные игроки в шахматы. И считал, что парню тоже нужно научиться, потому как слабый проблеск гениальности в нем наблюдается. Правда, как любил повторять старик по поводу и без оного, наблюдается только при наличии мощного микроскопа. Впрочем, Велес точно знал, старик всегда говорил так только по одной причине. Профессор, столько лет отдавший науке, являлся признанным авторитетом своей области. А тут какой-то безусый юнец играючи освоил все то, на что профессору потребовались годы напряженной учебы и не менее напряженной работы. Обида и зависть, в которых он не мог признаться и себе самому. Кто такие эти двое? Он не мог вспомнить. А спустя пару мгновений уже и не пытался. Губы обоих двигались, но ни слова не слышно. И вот, как только Велес посмотрел в окно, как только понял, что это сон, комнату наполнили звуки голосов. «Значит, активная ДНК перестроит ДНК подопытного, используя РНК самого организма?» «Ага», — кивнув головой, с улыбкой на губах произнес молодой, совсем еще щегол. «И чего не получится, Леша», — безапелляционно заявил старик. «Начнется отторжение. Иммунная система просто уничтожит инородный биоматериал. А если не сумеет, нас ждет коллапс иммунной системы, который приведет организм подопытного к смерти». «Я так не считаю», — заявил парень, а старик снисходительно улыбнулся. Велес присел на подоконник, постучал костяшками пальцев по стеклу. Никто не отреагировал. «Ну, все правильно, это же сон». Велес кашлянул. «Сон, конечно, ну, а вдруг?» И снова постучал по стеклу. Никакой реакции. «Хм, все ж таки сон». «Я поработал с клетками». Лейкоциты не смогут опознать их до того момента, как генетический материал будет передан РНК-структурам, а после реакция иммунной системы уже не будет иметь значения. Начнется мутация. Если подопытный будет здоров физически, 9 из 10 он легко переживет мутацию. «Глупости!» — отмахнулся старик. Велесу все это показалось знакомо не сразу вдруг. Все, что окружало его сейчас, он будто бы уже видел и слышал. Кажется, и этот разговор он уже слышал. Он даже мог сказать, что произойдет дальше, чем кончится эта беседа. Однако дальше все пошло не так, как было на самом деле. Старик с явным недовольством посмотрел прямо на Велеса, задумчиво нахмурился и взмахнул ладонью. — Эй, что за шутки? — возмутился сталкер, обнаружив, что покинул собственное тело и висит под лампочкой. Рядом с настырной мухой, которая с чего-то решила, что он вкусный, подползла поближе и хоботок к нему потянула. — Пошла прочь, дура мохнатая! Муха в ответ сердито зажужжала. На миг ее страшноватая морда превратилась в лицо Лизы, взяла и сказала «Сам дурак!», а потом снова стала прежней. Фасетчатые глаза мигнули алым, и муха спрыгнула с лампочки, куда-то полетев. — То-то же! — буркнул Велес, подбираясь к краю цоколя. Потер лапками, чесались немножко, крыльями пошевелил. Нормально слушаются, отлично все, значит. У края стал смотреть вниз, и почему-то ему не показалось странным, что он муха, а его тело стоит у окна, раскинув руки, голые и аккуратно разрезанные на животе и повдоль конечностей. Причем кровь не капала. Вообще его тело выглядело мумифицированным пособием, хотя оголенные мышцы все еще светились мягким алым светом. Оба ученых бросили скучную игру и с интересом рассматривали потроха сталкера. «Я же говорил...» Победно улыбаясь, заявил молодой ученый. Указал пальцем на что-то в грудине. Этот экземпляр пережил мутацию посредством активной ДНК и на момент эксперимента обладал идеальным здоровьем. Однако возраст объекта неудовлетворительный. Он слишком стар, и, честно говоря, я удивлен, что удалось. Тем не менее, это доказывает мою правоту. «Юноша, это доказывает лишь то, что ваши бредовые теории могут быть воплощены». Но лишь исключительно случайно, и никаких стабильных показателей эксперименты не дадут. Кроме того, если вы обратили внимание, в тот же миг над головой мумии возникла проекция цепочки ДНК, явно не человеческой. Впрочем, обыватель все равно не смог бы отличить эту цепочку от цепочки ДНК северного оленя или, например, полевой мыши. Использованная в эксперименте ДНК обладала высоким порогом нестабильности. Отнюдь, я заметил. Победно улыбнулся юноша и заявил, «Для успешного использования этого образца необходим катализирующий элемент. Он же закрепит мутацию и остановит побочные генетические изменения. Мой эксперимент основан на агрессивной, даже в какой-то степени разрушительной перестройке генетического материала. Создатель этого бесполезного существа...» Тут с лампочки кто-то зажужжал крайне неприличным матом. «Использовал немного иной подход. Обратите внимание, кровь существа слегка радиоактивна». «О!» — старик вскинул брови и всплеснул руками. «Как я сразу об этом не подумал! Иммунная система организма буквально уничтожена внутренним радиационным излучением, после чего и начинается процесс мутации. Никакого отторжения и атаки лейкоцитов на чужеродные клетки. Организму просто нечем их атаковать». «Да, но как же повреждения, наносимые радиацией? Разве подопытный не должен после таких повреждений умереть?» Вероятно, в этой ДНК содержался особый материал, перестроивший клетки более радикально, чем планировал я. Вероятно, почти все органы организма, включая мозг, могут жить самостоятельно до нескольких часов, что позволяет организму восстанавливаться более эффективно, не растрачивая ресурсов впустую. Кроме того, я думаю, вторым шагом мутации стало изменение возможности клеток к делению. Ускоренное деление. Думаешь? Ага. Только мне непонятно, почему при таком делении клеток он не умер в первые несколько часов после мутации. Возможно, эта ДНК содержала в себе решение вопроса по одному из генов смерти, тому, что ограничивает число делений наших клеток. Было бы удивительно, если бы было правдой. Кстати, я думаю, новые клетки, полученные после мутации, более устойчивы к воздействиям извне, нежели клетки, рожденные на этой планете. Ну что ж, мой юный коллега, приступим к полному вскрытию? Да, пожалуй, — кивнул молодой человек, почему-то уже не в лабораторном халате, а в окровавленной глянцевой робе с пластиковым фартуком. На лице защитные очки, а в руках — бензопила. Дернув за пимпочку с ниточкой, юноша завел механизм, цепь дернулась и с грозным рокотом начала вращаться. Тут тело Велеса вдруг ожило, мигнуло глазами, запахнуло кожу на распоротом торсе и, устало сказав «Да пошли вы все!», сигануло в окно. «Куда, скотина? А ну стой!» — прожужжал Велес с лампочки, и все померкло. Сталкер сладко потянулся и сел. Хороший завтрак, интересный сон, вокруг прекрасный мир. Чего еще желать от жизни? Ну, разве что лето поскорее наступило. Летом жизнь в зоне куда насыщеннее. Собачек много-много, всяких разных. Кабаны стадами бегают, химеры шарятся толстые, всем довольные. Снорки вот чаще встречаются, опять же, сталкеры. Летом мир, даже аномальный, оживает и начинает жить на полную катушку. В лицо ударило порывом ветра. Нос замерз. Видать, морозы начинаются. Впрочем, вряд ли. Если он не ошибся с датой, вот-вот начнется февраль, а для этого месяца характерны весьма неприятные ветра. Особых морозов нет, зато ветер, при котором 15 градусов, все равно что 30. Мелькнула мысль вернуться к Оле, отложив свой долгий выход в зону, до дней с более приятной погодой. Мелькнув, сразу же пропала. На горизонте он увидел нечто крайне интересное. — Ребята! — позвал Велес. Псы не откликнулись, только кут едва слышно взвизгнул во сне, да задней лапой дернул. Видать, бежит за кем-то. Все-таки природа несправедливо поступила с людьми. Вот почему у всех собак сны такие яркие и красочные? У людей такие, если и бывают, то раз в год, да и то не у всех, и чаще по накурке. А вот у кута с рутом каждый сон как красочный фильм в 3D. Эх, как же несправедлив этот жестокий мир! Да и хрен с ним, с миром этим. Про его несправедливость и сучью подоплеку думать неинтересно. Он ведь не таится. Загадки тут нет. Сложной задачки для разума тоже как-то не обнаруживается. Мир, великая природа, совершенно честно и открыто заявляет. Суть у меня такая. И действительно. Вот выйдешь в лес погулять, никого себе не трогаешь, ходишь, цветочки нюхаешь, листики разглядываешь. А зазевался и оп! На ухо клещ упал, энцефалитный, и все. Жестоко искусает тебе ухо, изжует его, слюнями все запачкает и инфекцией отравит. Вот тебе и полюбовался праздником жизни на природе. Ухо все в соплях жучиных, и лихорадка начинается. Это хорошо, если в нормальной природе, за кордоном, там клещи как блохи, так, потопчет ухо немного, грязью заляпает и все. Ну, инфекциями потравит. Так больница есть. А тут? Помнится, рассказывали сталкеры. С год назад упал такой клещ с дерева. Так все, перелом локтя, 3 ребра наружу, и как будто мало еще, так клещ этот некультурный еще и на лицо бедняги наступил. Так и не узнал парень, энцефалитный там клещ был или простой, безобидный. Череп лопнул под мохнатой пяткой невоспитанного насекомого. Зона, тут оно всяко бывает. «Ребята, по следам найдете, а я пойду все же поздороваюсь. А то он вон идет один совсем. Устал, наверное, и скучает. Вот я его тоску по общению и развею». Сказано, сделано. Велес поднялся на ноги, ружье свое дальнобойное поправил, чтоб с плеча не сваливалось, и поспешил вслед за неприятно пахнущим человеком, мелькавшим на горизонте. Догнал только минут через 20, и лишь потому, что человек его заметил, да и остановился. Развернулся, еще и глаза выпучил, усиленно посылая Велесу свой пронзительный взгляд. Вскоре Велес явился пред незнакомцем и остановился метрах в 5, дух перевести. Незнакомец скинул с крупной головы драный капюшон и, нахмурив уродливые, сильно лысые брови, стал смотреть еще более пристально. Прям видно было, что он во взгляд вкладывает и душу, и массу усилий. Лысыми бровями зашевелил, глаза выкатил, даже вены на висках забились сильнее с натуги-то. — Неприятно, правда? — заметил Велес, отдышавшись от быстрой ходьбы по рыхлому снегу. Незнакомец зло сжал губы и подошел на 2 шага ближе. Снова стал пристально смотреть и выразительно выкатывать глаза, даже весь наклонился немного вперед. — Прошу вас, уважаемый, успокойтесь. Эти штучки с некоторых пор на меня не действуют. И, не удержавшись, гордо выпятив грудь, надо заметить, с некоторым пафосом, сталкер заявил. — Я этому недавно научился, но должен заметить, научился сам. Никто не подсказывал, все своим умом. Вы не представляете, как же все на удивление просто оказалось, когда сообразил, что ментальная атака влияет непосредственно на электромагнитные поля мозга. Поразительно просто все оказалось. Удивительно, правда? Мутант не ответил, поднатужился и применил коронный выкат глаз с подмаргиванием и прищуром, после коего практически любой мгновенно становился пустоголовой куклой. Отчего-то опять не сработало. Сталкер всплеснул руками и с чувством заявил. — Раньше вы себе не представляете, как невероятно сложно было общаться с такими, как вы. Кстати, не сочтите за грубость и отсутствие такта, но позвольте поинтересоваться, куда вы идете? Незнакомец шагнул назад, снова выпучил оба глаза и, ощерив пасть, полную десятками острых клыков, угрожающе зарычал. Велес испуганно отшатнулся, обернулся и, прижав палец к губам, сказал протяжное «Тсссс», после чего повернулся обратно и шепотом проговорил «Разбудишь их», показал кивком себе за спину, где за сугробами уже давно не видно ни остатков бедной свинки, ни спящих возле них сытых псов. «Они, знаешь, вашего брата не любят», — разведя руками, поведал «Детская травма». А вы наверняка знаете, как эти ужасные травмы опасны для неокрепшего детского разума. Их последствия жестоко уродуют психику, становятся причинами немотивированной агрессии и глубокой социопатии, уважаемый. Ну, зачем же вы убегаете? Незнакомец развернулся и сейчас прежним курсом двинулся в снежную даль, теперь более активно переставляя ноги, обутые в резиновые сапоги. Пришлось догонять. — Позвольте вам заметить, — заявил Велес, стараясь поспеть за быстрым шагом незнакомца, — у вас очень длинные ноги. И, если вам не трудно, не могли бы вы сказать, неужели вам не холодно на таком морозе в этих жутко неудобных, но, позвольте заметить, необыкновенно красивых сапожках? Незнакомец снова оскалился и зарычал, после чего почти побежал. Он бы побежал не почти, а в самом деле, да только снег пошел совсем рыхлый, и бедняга быстро проваливался аж по пояс. «Какая нынче отвратительная зима! Вы не находите?» — произнес сталкер, усаживаясь прямо в снег напротив незнакомца. Тот активно дергался и пытался выбраться, но края снежной ямы обваливались, он сам провалился еще глубже, а снег от яростных попыток выбраться стал совсем рыхлым и опорой служить уже не мог. — Печально, очень печально. — Так как вы считаете? — Да, — кивнул Велес недовольно рычащему парню. — Впрочем, может, то девушка, так навскидку не скажешь даже. — Согласен с вами. Ужас просто, а не зима. — Но незачем так нервничать. — Сядьте, глубоко вдохните, вот так. Он выпрямился и показал, как надо медленно вдохнуть, а потом также медленно выдохнуть. — И все, ваша истерика сразу же пройдет. — Правда, правда. И знакомец бултыхаться перестал. Замер, сверкая желтыми глазами. Ментальных атак Велес не ощутил. Похоже, контролер просто не знал, что делать, и сейчас размышлял. — С такой головой вам, наверное, очень удобно думать. Владелец головы неуверенно приподнял губы, слегка обнажив клыки. Тут же передумал и снова попытался выбраться из снежной ловушки, осторожно двигая руками и ногами. Постепенно начал выбираться. — Вот видите, я же говорил, правильное дыхание — это тот самый путь к светлому будущему, который безуспешно искали в дни коллективизации. Дыхание — вот ключ к счастью. — Что, уже опять идти надо? Контролер не ответил, снова поспешно перебирая ногами, попытался убежать. Велес, с грустью вздохнув, двинулся по снегу в ту же сторону. — А так, знаете ли, хорошо пошел разговор. А у вас вот времени нет. Спешите куда-то. — Но ничего страшного. Поверьте мне, уважаемый, мы сможем мило побеседовать и на ходу. Если, конечно, вы не против. Контролер яростно зарычал и попытался ударить рукой, на которой имелись внушительные когти. Велес увернулся. Правда, нелегко это было сделать, когда обе ноги по колено в снегу. — Вы так больше не делайте, прошу вас. Очень неудобно, знаете ли, двигаться при такой ужасной погоде. — Предупреждаю вас. Хотя мне это будет ужасно неприятно, но если вы продолжите в том же духе, я буду вынужден больно ударить вас в глаз. Вероятно, в левый. Понимаете, я правша. А когда бьешь справа, фингал обычно слева. Ну, вы меня понимаете. Контролер зачем-то тоскливо зашипел. По крайней мере, Велесу показалось, что тоскливо. Да так, что его доброе сердце даже сжалось в отчаянном приступе довольно-таки любопытных эмоций. Своими измышлениями о сути и природе таких эмоций, как хорошо воспитанный человек, он немедленно поделился со своим собеседником, после чего обратил свое внимание на необыкновенный факт, связанный конкретно с этим контролером. «Милейший мой друг, а вы в курсе, что от вас пахнет необыкновенно хорошо?» Контролер рыкнул. Явная попытка поддержать беседу, никак не связанная с тем фактом, что несчастный всеми силами пытался еще больше ускорить свой шаг. «Не в том, конечно, смысле, что приятно. К моему глубокому сожалению, в этом плане, мой друг, вы жуткий неряха. Но все прочие представители вашего удивительного вида, простите за такие слова, наверняка ранящие вас в самое сердце, откровенно воняют. Да-да, вы не ошиблись. Жутчайшая вонь, тухлое мясо, запах немытого тела и грязных вещей, иногда даже фекалий. Ужасно!» Тут он подошел поближе и дружески хлопнул контролера по плечу. Реакция последовала мгновенная. Когтистая рука молниеносно вылетела в бок, а зубы щелкнули буквально в сантиметре от рукава. Велес снова уклонился и строго погрозил пальцем. «В последний раз прошу вас, не нервничайте, это очень вредно для вашего здоровья. Вам все равно не удастся меня покусать. Вот видели бы вы дохлянку, это подруга дохляка», — пояснил он с некоторой грустью ностальгической. «Понимаете, они давно умерли, и мне немножко грустно о них вспоминать. Такие воспитанные были зомби, буквально аристократы на фоне болтуна, гнилушки, других замечательных представителей этого интересного вида. Так вот, дохлянка раз 200 пыталась меня укусить. Клянусь!» Даже в грудь кулаком себя ударил, так как контролер снова зарычал, вроде бы недоверчиво. Естественно, Велес был оскорблен этой возмутительной недоверчивостью мутанта, но, помня о культуре общения, не позволил себе варварских деяний и слов, ограничившись клятвой. «А она, простите за откровенность, легко могла бы дать вам фору. На ее фоне вы жутко медлительны. О, вернемся к нашему разговору, любезный друг. Вы, кстати, не помните, о чем я там говорил?» Судя по яростному скрежету зубов, не помнил. Ну, да ладно. Я вот вроде бы вспомнил. Мы говорили о новом президенте. Вы не поверите, это не Медведев. Велес возвел к небу очи, полные горя. Он недавно умер, совсем ведь уже старик. Мне, кстати, один юный сталкер об этом рассказал. Вот как и вы, шел несчастный по зоне, шугался от каждого шороха, чуть в аномалии не помер. Мы с ним целый день шли. Очень хороший молодой человек. Велес принюхался и, изумленно вскинув брови, сказал. — Все-таки вы удивительно хорошо пахнете, для того, кем вам не повезло являться. Снова шумно втянув воздух в легкие, добавил. — Нет, конечно, тухлятинкой от вас слегка попахивает. Но вот в остальном очень приличный запах. Вы, наверное, иногда моетесь, правда? Что ответил контролер, Велес как-то мимо ушей пропустил. Конечно, спустя несколько секунд поспешно извинился за свою невнимательность, но дело требовало некоторого внимания. Дело в том, что к запаху контролера примешался какой-то другой, судя по всему, человеческий. И доносился он с той стороны, в которую шел этот интереснейший представитель своего племени. — Позвольте, уважаемый, так вы охотитесь? — сталкер всплеснул руками, повесив на лицо изумленное выражение, почти не наигранное. — Почему же вы сразу мне о том не рассказали? Он даже почти решился оставить несчастного мутанта в покое и вернуться к парням, наверняка все еще спящим. Но тут учуял новый запах. Чтобы избежать ошибки, тщательно принюхался. — Увы, любезный мой друг, вынужден вас огорчить, — с максимально возможным сожалением произнес Велес. — Сегодня вам придется искать другую жертву. Почему, я думаю, вы понимаете сами, ведь вы удивительно приличный контролер. Я искренне сожалею. Контролер не реагировал, упорно двигаясь по следу сталкеров. Вот как объяснить бедняге, что этого делать не следует? Убивать его нельзя. Когда еще в зоне народится так хорошо воспитанный контролер, который весьма вероятно время от времени самостоятельно, без затрещин и иной подсказки, даже моется? Пускай раз в полгода, иначе не вонял бы тухлыми останками своего недавнего обеда, моется без вкусной шампуни и даже без мыла, вероятно, просто в холодном ручье, а то и просто в лужах. Но ведь таки моется. Но как иначе объяснить такую странность с его запахом? Обычно чистый запах контролера выделить трудно. В основном они пахнут чем угодно, от фекалий до застарелого пота, но только не своим природным запахом. А этот пахнет именно контролером. Нельзя его убивать. Никак нельзя. По крайней мере, сейчас. Вот если этот несчастный однажды собьется с пути, коим движется ныне, и станет отвратительно неряшлив, как все его собратья, тогда уже ничто не сможет спасти бедолагу от ужасной судьбы этих безумных существ, озлобленных на весь мир сразу. На речь контролер реагировал плохо. По всей видимости, он просто не умел изъясняться иначе, как вульгарным рыком, так что Велес решил подойти к вопросу творчески. Один прыжок, и ладони сталкера обхватили бицепсы существа, плотно прижав их к худому торсу. «Однако вы явно не доедаете!» произнес он в ухо отчаянно баркающегося контролера. — Очень советую плоти. Они весьма питательны и всегда с чудесным жирком. Правда, ух! Это он сказал, еще сильнее вжав руки контролера в его худой торс так, чтобы не соскальзывали, и кончиками пальцев можно было схватить его за бока, после чего ухнул еще раз и поднял брыкающегося мутанта над головой. Бедняга стал еще и яростно шипеть. Велес повернулся на месте, выбирая направление. Поднял глаза вверх, увидел, естественно, спину излишне худого контролера. «Все-таки настоятельно рекомендую попробовать плотей. Если ваш желудок не слишком негативно относится к жирной пище, вас ждет невероятно вкусный стол». И, поднатужившись, запустил беднягой в ближайший сугроб. Шипение стихло, едва худое тело влетело в снег вместе с головой. Спустя мгновение сугроб будто взорвался изнутри. Контролер рванулся к Велесу, намереваясь отомстить за обиду и унижение. Оскаленная пасть, горящие глаза, широко разведенные руки со скрюченными пальцами, на коих каждый коготь длиной с лезвия ножа — такая картина кого угодно до инфаркта доведет. — Фу, какая гадость! — поморщившись, оценил Велес вид страшного мутанта и, словно виртуозный дирижер в концертном зале, встряхнул руками. По пальцам пробежались молнии статики. Контролер мгновенно застыл на месте, оставив безнадежные попытки стремительно атаковать курсом через глубокий снег. Руки неуверенно опустил, а Велес, досадливо крякнув, стал снимать перчатки. Просто сразу забыл, а в них трудновато управляться с хаотичными разрядами, да и сами перчатки жалко. Все-таки вещь хорошая, а сильный разряд почти наверняка сожжет их. Контролер нерешительно заворчал, почти как Рут, и отступил на шаг назад. «Вы простите, я ведь не со зла, правда. Просто мы же с вами не можем позволить умереть леди. Пошло ради мяса». Контролер неуверенно рыкнул и снова отступил. «Согласен, это вы верно подметили. Может быть, там леди и не пахнет, но и вы должны согласиться со мной. Там явно пахнет женщиной. А мы ведь не знаем точно. Вполне может быть, что она окажется приличной девушкой. Кто знает? Может быть, она даже красива. А вы не можете не согласиться со мной, что хорошо воспитанных девушек, а тем более красивых, есть нельзя. Их очень мало в нашем уродливом мире, мой добрый друг». Молнии в руках Велеса набрали силу, и, красиво искрясь, начали вырываться толстыми ветвями в воздух и даже в снег. «Простите, у вас очень мало времени, чтобы сделать этот нелегкий выбор. Либо вы убегаете подальше от этого следа, или превратитесь в шашлык». Контролер поступил разумно, что нисколько не удивило Велеса. Разве мог быть другим выбор такого удивительного контролера, который иногда моется и поддерживает себя в относительной чистоте? Нет, конечно, он мог быть только правильным, только таким. «До свидания, мой друг!» — довольно улыбаясь, рек сталкер. «Однажды, если этот контролер все еще будет жив, он поищет его. Может быть, они даже смогут подружиться?» Впрочем, маловероятно. Контролеры — удивительно нелюдимые существа. Они предпочитают одиночество и темноту безумной ярости вместо увлекательной беседы и дружеского сочувствия. Фигурка контролера быстро уменьшалась в размерах. Он спешил убраться подальше. А Велес оказался перед жутко любопытным выбором. Вернуться к парням, сразу пойти дальше в поисках приключений или пробежаться по следу и глянуть, что там за сталкеры идут. Вдруг люди хорошие? Впрочем, насчет хороших он, пожалуй, торопится. Вряд ли у них с собой есть рис. Ну, просто хотя бы глянуть, что за люди такие. Может, пару советов дать. А то, судя по направлению следа, они идут к янтарю, а напорются прямиком на брос. Может, они даже не знают ничего о таком опасном месте, как брос. В общем, решено. Пойдем знакомиться со сталкерами. Минут через 10 Велес замер на месте и повернулся в другую сторону, несколько удивленно принюхиваясь. К запаху следа примерно 6 сталкеров примешался посторонний, доносящийся совсем с другой стороны. И этот новый запах был куда как интереснее. «Прошу прощения, господа», — извинился Велес перед следом, который ближе к горизонту стал настолько свеж, что уже отчетливо видны отпечатки ног в снегу, и можно различить отдельные следы. Он дошел до места, где сталкеры шли после ночного снегопада. Осталось совсем немного, и он бы нагнал их, но разве же он мог пройти мимо нового, такого удивительного запаха? Да и наверняка ребята знают, что делают. А если нет, то скоро сами поймут ошибку и свернут в сторону, чтобы избежать крайне коварных аномально-радиационных лабиринтов броса. «Вынужден вас покинуть. Удачи вам и артефактов 15 кг». Сие сказав, Велес свернул в сторону, взяв новый след. И какой! Пахло человеком, определенно, но очень странно. Время от времени запах пропадал, потом становился ярким, почти осязаемым, и вновь пропадал. Иногда к нему примешивалась вонь какой-то кислоты и тухлятины, будто рядом с этим человеком шел зомби, на днях попавший в кислотный душ. Всю дорогу Велес ломал голову над этой загадкой. Возникла идея, что он напал на след сталкера, сумевшего приручить зомби. Потом ее сменила мысль, что, возможно, там впереди идет сталкер, ставший жертвой контролера, и сам на днях угодивший в кислотную аномалию, а теперь бродящий по зоне в поисках еды. У таких зомби тела ведь обыкновенные, без всяких аномальных примочек. Попал в кислоту, раны получил и дальше пошел. В их пустых головенках лишь одно чувство постоянно и старательно рвет их изнутри. Это чувство старо, как человеческая раса — голод. А тело обыкновенное, из мяса и костей. Раны начинают гноиться, по венам распространяется инфекция, зомби падает, умирает, а после выброса поднимается снова, уже совсем другим существом. Правда, только по физическим характеристикам. Внутри такой мертвец по-прежнему один большой ненасытный желудок, который вечно хочет жрать. Но такие пахнут несколько по-особому. Не похоже, что впереди именно такой мертвец. Он даже на пару минут задумался над предположением о том, что там мог быть новый мутант. И чем сильнее становился запах, тем меньше оставалось сомнений. Источник запаха не двигался, и он точно был один. И, возможно, когда-то был человеком. Сказать больше можно, только оказавшись непосредственно перед этим нечто. Вскоре Велес увидел источник странного запаха. Крошечное темное пятно на линии горизонта. Нечто лежало там и темнело себе спокойно. Примерно в полусотни метров от объекта он остановился, тряхнул головой. Прищурившись, снова посмотрел на объект. Хорошее зрение позволило Велесу разглядеть детали раньше, чем он подошел впритык. Опустив взгляд к земле, с минуту гонял воздух через легкие. Запахи те же. Однако там, на снегу, определенно лежит обыкновенный труп. И как такое может быть? Трупы порой пахнут кислотой, тухлятиной и человеком сразу. Но их запах не пропадает, чтобы потом опять появиться, особенно зимой. Запах всегда ровный, тягучий, идет словно завесой. А тут все шиворот на выворот. И снова какая-то фантастика. Только что в запах мертвеца вклинилась ровная струйка затхлости. Не то, что может ощутить даже человек. У этой затхлости природа иная. Возникает обычно после санобработки забавным синим светом, от коего, как гласят легенды, можно ослепнуть, если долго на него смотреть. В чем дело? Либо покойного сталкера кто-то просветил пучком радиоактивных излучений, либо этот запах — плод расшалившегося воображения, что вряд ли возможно. Велес решил отложить размышления до момента, когда подберется ближе к покойнику. Вновь шагнув в прежнем направлении, он матом похвалил свою изумительную память за то, что забыл прихватить кейс с полевым набором для взятия образцов и производства некоторых анализов прямо на месте. Вот зачем, спрашивается, покупал его у Лизы, если один черт вечно забывает дома? Обидно, блин. Ну, не возвращаться же теперь. Он прошел буквально 10 метров, когда полоска крепкого наста, с коего ветер сдул почти весь свежевыпавший снег, вдруг хрустнула и провалилась. — Это что за новости? — воскликнул он, ошалелым взглядом осматривая мир вокруг себя. А он немного меньше стал, мир этот, потому как Велес провалился аж по плечи, и носки ботинок сейчас касались обледеневшей почвы. Сталкер пошевелил ногой. Она легко прошла сквозь снег, будто сие природное образование не лежало тут черт знает сколько недель, а только-только выпало с небес. Снег до самой земли стал рыхлым. Он набрал горсть в ладонь и сжал кулак. Мелкой крупой снег посыпался сквозь пальцы. Проворчав что-то непонятное, Велес развернулся и пошел обратно. Первый шаг дался легко. Снег, казалось, вообще утратил всякую плотность. А вот второй шаг не получился. Носок ботинка врезался в твердый, как камень, слежавшийся и переживший пару оттепелей снег. Повыше он был, конечно, мягче, а вот у земли, считай, скала. Пнешь — пятку сломаешь. Велес восхищенно хмыкнул, развернулся обратно и бодрым шагом направился к покойному сталкеру. В пути несколько раз позволил себе изумленные восклицания, в основном приличные. Ну а как иначе? Воспитанные люди не должны злоупотреблять величайшей из форм русского языка. Лишь темные люди используют мат как туалетную бумагу, каждый раз как повод появился. Настоящий джентльмен обращается с матом как со словами искренней любви, вдумчиво, и лишь в исключительных случаях он пользуется и тем, и другим. Как нельзя признаваться в любви всем и каждому, так нельзя и ругаться просто, потому что тебе так захотелось. Русский мат, он ведь не просто ругань. Это голос самой души. Но если будет говорить только душа, ум с разумом возьмут отпуск и больше не вернутся. Так что тут не все так просто. Аккуратнее надо быть. Идти по шею в этом странном снегу оказалось на удивление легко. По плотности он превратился в какой-то пух. Странные чувства. Минуты три Велес наслаждался сим, как ребенок. Он даже попрыгал немного влево, вправо, вот даже щучкой нырнул. «Ай, бля!» Неудачно нырнул. Поднялся на ноги, кривясь лицом и потирая рассеченный лоб пальцами. Снег снегом, а на земле еще и камни иногда валяются. Причем иногда эти камни даже совсем не камни, а настоящие валуны. А в них прыгать не рекомендуется. Тверже они, чем голова человечья. Когда-то были. Надеясь, что показалось, Велес попытался раскопать снег до того места, где врезался в валун. Снежная крупа не копалась совсем. Отгребешь немного, и тут же все опять завалило. Наконец, сие сталкеру надоело, и он, глубоко вдохнув, ушел в аномальный снег по самую макушку. Через минуту примерно нащупал валун. Так и есть. От соприкосновения со лбом сталкера кусочек камня откололся. Пальцы явственно ощущали острые грани скола. Велес ощупал валун со всех сторон. Вроде обычный камень. Ради эксперимента легонько ударил по нему кулаком. Больно не было, но камень хрустнул. Снова его ощупав, Велес не удержался от нового возгласа удивления. Тут же наглотался снега и поспешно выпрямился. Выплюнув снег, так и не сдержал душевных порывов и послал небесам зоны несколько неприличных слов. От его удара валун треснул. Велес взял прежний курс, теперь крепко задумавшись над тем, что превратило это место в декорации дешевого боевика. Снег, утративший плотность, камень, словно из фанеры, выпилен. Что могло тут случиться? Новые навороты выброса? Или место действия какой-то аномалии, которую с этого места снял выброс, оставив лишь последствия ее пребывания здесь? Вопросы, и, как всегда, ответов нет. Зона. Микроскоп бы атомный сейчас, да хоть обычный. Жутко ведь любопытно, какую трансформацию пережило вещество на этом участке местности. Чем ближе он подбирался к мертвецу, тем сильнее изменялся снег. Начали появляться нетронутые участки, сохранившие твердость и плотность. В паре метров от трупа снег вновь обрел прежние свои характеристики. Слежавшийся, обледеневший, мягкий покров сверху, все его пласты, какие должны были образоваться за зиму, тут сохранились в прежнем виде. Теперь получилось выбраться из моря невесомой снежной крупы. «Привет!» — поздоровался Велес с несчастным, когда смог взобраться на пятачок нетронутого неизвестными силами снега. Мертвец не ответил, хотя умер достаточно давно, судя по всему, еще до последнего выброса. Странно. Вот то, что лежит он и дальше на том же самом месте, на котором должен был превратиться в зомби, в этом как раз ничего странного нет. Частенько зомби лежат без движения сутками, пока рядом не появится что-то, что можно сожрать. И как только рядом появляется организм из плоти и крови, они поднимаются, ведомые голодом. Бывает, что, побродив по зоне в поисках пищи, они вновь падают и лежат неподвижно, опять ожидая появления какой-нибудь еды. Но в случае, чтобы покойник, лежащий на открытом месте во время выброса, не превратился в зомби, он что-то не помнил. «Эй, добрый день, что ли, а?» Мертвец не реагировал. На всякий случай Велес тряхнул беднягу за плечо и с совершенно круглыми глазами сел в снег. Едва не свалился обратно в снежный бассейн. У него в руке остался кусок плеча бедняги. Мышцы, часть ключицы, в общем, солидный такой шматок, ровного бурого цвета. От него слегка пахло тухлятиной, но совсем уж слегка. Этот труп начал гнить до выброса. А потом с ним что-то случилось, и с тех пор процесс разложения не возобновлялся. Бедняга пролежал тут довольно долго, и особых морозов за этот период не наблюдалось. Конечно, сгнить, как это случилось бы с ним летом, с опарышами и другой неприятной живностью, у него все равно не получилось бы. Но и замерзнуть наглухо в ледышку он не успел бы. Хоть немного, но процесс разложения затронул бы все ткани тела, прежде чем холода остановили бы все это вонючее безобразие. А тут такое чувство, что парень умер, упал здесь, а через пару часов его накрыло чем-то, и он превратился вот в это. Если бы не запах, Велес сказал бы, что перед ним умело сделанная кукла, макет для съемок фильма ужасов. Плотность тканей, как и у снега, никакая. Все микроорганизмы мертвы. Кости трупа наверняка... Секундочку. Велес аккуратно положил отломанное плечо на место и легонько нажал на лоб парня. Кстати, довольно интересное лицо. Мужественное, почти красивое. Ага. Лобная кость с хрустом вдавилась внутрь от легкого нажатия. «Как интересно!» — восхитился Велес. Тут же смущенно покраснел и перестал нажимать пальцами на лицо бедняги, и так уже на скомканную газету похоже. «Какая ужасная смерть!» — скорбно пробормотал сталкер и присел на краешек плотного снега. Ногами поболтал. Интересные вещи он сейчас вспомнил. Дело в том, что он теперь знал почти наверняка, что тут произошло. Нейтронный ветер — аномалия, названная так сталкерами, почерпнувшими знания о воздействии нейтронной бомбы на мир из анекдотов и сказок. Нашел мальчик нейтронную бомбу, с нею в школу пришел. Долго смеялось, все горано. Школа стоит, а в ней никого. В действительности быстрые нейтроны влияли на материю совершенно иначе. По сути, нейтронная бомба от атомной отличалась только радиусом поражения и высокой проникающей способностью поражающего излучения. В частности, бункер, который с честью выдержит взрыв самой навороченной атомной бомбы, в 2 секунды станет камерой смерти при взрыве самой слабой нейтронной бомбы. Редкая аномалия, превратившая сталкера в плюшевого мишку, снег в крупу, а крепкий валун в фанерную поделку — оставила далеко позади и нейтронную, и ядерную, и все остальные бомбы. Нейтронный ветер — аномалия сегодня крепко забытая сталкерами. О ней помнят лишь самые старые местные бродяги и базы данных организации. И еще бы! Первые потеряли в такой свистопляске не один десяток соратников, вторые многое отдали бы, чтобы приручить и воспроизвести эффект ветра. Такое оружие на ура пойдет по всему миру. За бомбу, способную без всякого заражения вычистить от противника целую страну, любое правительство выложит весь свой стабилизационный фонд. Нейтронный вихрь возникал непредсказуемо. В течение нескольких секунд участок пространства исчезал в темной дымке, ревел ветер, а потом все исчезало. Оставались лишь камни, ломающиеся от самого слабого прикосновения, деревья, мертвые и хрупкие, как стекло. И трупы, подобные вот этому бедолаге. Эту аномалию начали засекать за год до большого выброса, стершего с лица земли третью линию кордона на нескольких участках сразу. Спустя месяц после выброса нейтронный вихрь, как и десяток других удивительных аномалий, канули в небытие. А вместе с ними и новые артефакты, сейчас считающиеся уникальными, потому что зона перестала их порождать. «Вот значит, что ждет кордон осенью». Задумчиво хмурясь, пробормотал Велес. Помолчал немного, посмотрел в сторону горизонта от снега, нынче очень белого, и тихо добавил. «Теперь зона станет очень опасным местом, и пик всего этого безобразия придется на лето». Супервыброс — новый виток в кровавой истории атак мутантов на кордон. И случится это осенью. Где-то глубоко в душе зашевелились какие-то странные чувства, даже подозрительные. Вдруг подумалось о жертвах, какие вскоре придется с укреплений войск коалиции вывозить на грузовых авто. Там вряд ли кто-то ждет повторений событий, давно забытых. Вся информация о той мясорубке погребена в архивах. Вторая линия кордона во многих местах так и не закончена. Никто уже и не помнит, почему ее начали строить и укреплять, так будто из глубин зоны вот-вот ударит современная, хорошо подготовленная армия, а не свора озверевших мутантов. Значит, все повторится. Волна снесет первую линию и тоже сделает с недостроенной второй. Вероятно, ошметки волны дойдут даже до Чернобыля 145. Может, стоит кого-нибудь предупредить? Ага, кого интересно? Да и зачем? Как не вовремя все-таки совестиобразные чувства у него проснулись. Впрочем, Велес не успел в них путем разобраться. Может, то совесть, а может и не она вовсе, а подсознание, во многом все еще оперирующее мерками и ценностями босса организации, где-то засекло возможность погреться на предстоящем кровавом безумии. Все эти ненужные, а иногда и вредные мысли с чувствами вместе смело волной восторга. И она понравилась сталкеру куда больше, чем бесполезные самокопания и муки хрен поймешь чего. Сия волна определенно понравилась бы и боссу Велесу. Зона превращается, пусть всего на полгода, год максимум, в место смертельно опасное даже для хозяев зоны. Жизнь обретает новые, экстремальные краски. Аномалии, на вроде нейтронного ветра, непредсказуемы, возникают хаотично, и не факт, что их можно почувствовать, так же, как жарку, например. Датчики их точно фиксировать не будут. Ученые-братья начала собирать более-менее приличные датчики только через несколько месяцев после того памятного выброса. К тому времени аналоги ветра уже исчезли. Нельзя настроить чувствительные элементы на то, чего нет. Первый действительно эффективный датчик аномалий, который будет эффективен и сейчас, был собран самими сталкерами и сначала назывался просто «железный болт». Потом появились более продвинутые версии этого датчика — пустые упаковки, окурки, камешки. А позже все это было соединено в одну большую сталкерскую мудрость. Нет болта — кидай всю хрень, какая попадется окрест себя. Даст бог, не сдохнешь. Такой вот датчик. На редкость эффективный. Размышление сталкер прервал отвратительный запах, грубо ворвавшийся в окружающий мир. Почти сразу пропал. Но как только ветер опять поменялся и стал дуть в сторону Велеса, сия мерзкая вонь снова начала забивать нос. Пришлось даже рукавом зажимать. Безобразие! А потом кто-то довольно зарычал, рыком подавился и снова зарычал. Велес обернулся. В снежном бассейне, отчаянно рыча, бултыхался некто с огромной башкой, желтыми глазами, кожей весь бугристый и вообще жутко страшный. И, как всегда, вонял он чем угодно, только не самим собой. Может, это у них от излишне продолжительного контакта с зомби? Ну а что? Раз управляют ими, так, может, и едят их иногда? А то, может, еще чего делают? Звери-то они загадочные, скрытные, опять же. С первого взгляда стало ясно, что этот контролер так глубоко увяз в невежестве, что его ничто в этом мире спасти уже не способно. Даже экспресс-метод культурного воспитания, эффективно помогавший изломам и иногда химерам, тут окажется бессилен. Увы, этот индивидуум навсегда потерян для немногочисленного социума приличных мутантов зоны. Этот несчастный так и будет страдать от ярости, сжигающей его изнутри, от безысходности своего абсолютного безумия, будет каждый день задыхаться от вони собственного тела. И ужас всех этих кошмарных страданий существа, конечно же, не мог оставить равнодушным душу доброго, хорошо воспитанного сталкера. И именно из-за своей удивительной способности к состраданию сталкер промахнулся дважды. Слезы наворачивались на его глаза и... — Да стой же ты ровно, скотина! — рыкнул Велес. Мутант, однако, продолжал двигаться прямо на него, размахивать руками, подвывать и все время сильно выпучивал оба глаза, упорно пытаясь загипнотизировать. Получалось у мутанта не очень... Но из-за собственной злости он малость утратил контроль над собой и немного в глазах двоиться начало. Правда, это максимум, что удалось сделать ментально шибко активному мутанту. Однако контролер не отчаивался, его упорству мог бы позавидовать любой осел. Несмотря ни на что, мутант шел вперед, выпучивал глаза и еще стал головой потряхивать, чтобы, значит, ментальные волны носом подтолкнуть, для скорости, значит. «Фух!» — выдохнул сталкер, наконец поймав невоспитанную тварь в прицел. — Прощай, несчастное существо! — слегка склонив голову, сказал сталкер мутанту, чей череп насквозь прошили две крупнокалиберные пули. Контролер, обыкновенный, вонючий, упал, трагично взмахнув обеими руками и жутко застонав. Снежная крупа сомкнулась над ним, похоронив под собой уродливое тело. Что интересно... Снег ссыпался довольно медленно, словно вновь обретал привычную для него плотность. В общем, если приглядеться, то вроде бы вся эта область разуплотненного снега немножко просела. Любопытно. Некоторое время Велес сидел на снегу и, беззаботно болтая ногами, смотрел на окружающее его белое великолепие дикой природы. Сейчас, в эту студеную пору, зона казалась почти обычным местом, где-нибудь в российской глубинке. Аномалий мало, да и не видно их почти. Как есть, чисто поле славянских земель бескрайних. Если бы не редкие звуки выстрелов, доносившихся откуда-то издалека, человек вряд ли расслышал бы их, да заунывный вой оголодавшего слепого пса, доносившийся со стороны кордона, ничто не напоминало бы о зловещей сущности сего места. Впрочем, кому как. Для Велеса зона ни капельки не казалась зловещей. Скорее уж, ну, даже не знаю, дом, может. Вся эта земля была его домом, хотя сталкеры называли таких, как он, хозяевами. В действительности они не были ими. У зоны их нет и быть не может. Она просто есть, как джунгли Бразилии, как прерии Америки. Впрочем, подлые американские агрессоры, живущие на другой стороне земного шарика, свои прерии давно изгадили пашнями, пастбищами и собственным присутствием. Ничего они не понимают в этой бренной жизни. Вот как на Руси, матушке, хорошо. Две деревни по 10 человек населением, а вокруг десятки километров заброшенных полей колхозных. Можно сказать, возвращение к природному смыслу, единение с изначальным бытием. Правда, иногда жрать нечего. Зато вот грибов много. А из грибов, говорят, самогонка хорошая получается, если умеючи делать. Надо бы тебя как-то похоронить, что ли, — повернувшись к трупу, сказал Велес, правда, не слишком уверенно. Копать мерзлую землю не хотелось, да и нечем. С минуту он смотрел на сморщенное лицо мертвеца. Наконец произнес. — Слушай, мы тебя в снег уложим, естественно, подальше от того ужасно вонючего подобия настоящего контролера. Снег рыхлый, ты упадешь до самой земли, а через пару недель над тобой будет крепкий наст. Будешь там весну ждать. Ты как? Труп, конечно, промолчал. Велес кивнул. Правильно. Там тепло тебе будет. Никто не съест тебя. Правда, ты уж извини, парень, но тебя и сейчас, по-моему, есть никто не станет. Велес поднялся и подошел к мертвецу сбоку. Аккуратно поддел его ладонями под спину и тихонько стал толкать. А быстрее и никак. Развалится на части. Нехорошо оно как-то получится. Покойный толкался плохо, несмотря на удивительную легкость тела. Он и правда стал похож на плюшевую игрушку, не только на ощупь, но и весом. Однако с места сталкивался трудно. Как будто у него посередине что-то тяжелое есть. Нет, конечно, если со всей силы толкнуть, он улетит со свистом, но по пути развалится на части, а это как-то все-таки неправильно. Сталкер перестал толкать несчастного и решил осмотреть содержимое его рюкзака и карманов, с чего, кстати, начать и следовало. Впрочем, он полагал, что ветер уничтожил все, что могло быть в карманах парня. Но, похоже, у него с собой нечто из сверхпрочных сплавов. А что еще могло выдержать воздействие такой аномалии? Кстати, любопытен механизм воздействия ветра. С нейтронами ничего общего — это факт. Иначе парень, да и сам снег, фанили бы так, что тут все светилось бы. Явно никакой ионизации, даже рядом не валялось. Чем же тогда бомбардировался этот участок пространства во время активации аномалии? Судя по последствиям, какими-то частицами, обладающими высокой скоростью и не менее высокой проникающей способностью. При этом частицы не ионизировали материю. Эх, микроскоп бы... В карманах парня обнаружилось немало интересных мелочей. К сожалению, все они разваливались на мелкие кусочки, стоило нажать на них чуть сильнее. В рюкзаке та же картина. Велес присел на корточки, задумчиво хмурясь. Мертвец подкинул любопытную задачку. Выходило так, что предмет, делавший его несколько более тяжелым, чем он должен быть, находился у него внутри. И что это может быть? Может, кость заменена титановым протезом? Но эти протезы сами по себе довольно легкие. Сталкер ткнул парня пальцем в грудь. Как и ожидалось, кости с тихим хрустом тут же сломались и вдавились внутрь. Что-то не хотелось лезть во внутренности такого подозрительного трупа. С другой стороны, жутко любопытно, в чем же тут дело? Велес решительно поднял ногу. Левую. Покойнику. Легкая, как пух, да еще и оторвалась по суставу. «Фу, какая гадость!» — вытирая пальцы о снег, проговорил Велес. Ногу он выкинул в мягкий снег, подальше от себя. Посидел с минуту, взялся за вторую. Тоже легкая. И ее в снег. Потом настал черед рук и головы. Все легкое, хрупкое. Перед ним остался торс с пустыми штанинами и рукавами. Ни капли крови на снег не пролилось. То немногое, что еще осталось в трупе и могло течь, давно замерзло в лед. Сталкер еще посидел. Огляделся по сторонам, как бы кто не увидел, что творит могучий Баал с несчастным покойником. Не поймут ведь, что все это ради любопытства, в смысле науки все ради и поисков истины. Обязательно ведь начнут все сразу распускать мерзкие слухи о его пошатнувшемся психическом здоровье. Скажут массу всяких гадостей неприличных. Некрофилом могут вот обозвать. Хотя тут с сим мерзким занятием связи нет даже близко, да и вообще. Вроде нет никого. Аккуратно расстегнув куртку, он потянул надетую на сталкере кофту. Ткань оторвалась, как мокрая бумага. Под ней обнаружился средней мускулистости торс, слегка помятый. Вроде ничего особенного в нем нет, разве что проминается от самого слабого прикосновения.